Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Колмановский. «Своей ли жизнью я живу?» Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Друзья, кто сегодня у нас первый раз на семинаре? На моем семинаре. О, как приятно. Начнем с того, что наши встречи проходят действительно в формате именно семинара, а не лекции, что предполагает максимальную интерактивность. То есть в любой момент вы вольны меня перебивать, переспрашивать, сомневаться, возражать, возвращаться сколь угодно назад по обсужденному материалу в порядке самого энергичного мозгового штурма. Материал очень важен для жизни, для реальной жизни, для отношений. Его надо проверять на прочность максимально бесстрашно, не боясь никого поставить в неловкое положение. Подам пример такой интерактивности. Мой вам первый вопрос. Смотрите, как объяснить такую частую и довольно странную жизненную картину. Вот какой-то очень симпатичный человек, привлекательный своей общительностью, говорливостью. Он тараторит, он может легко поддержать любую тему, он умеет говорить вообще без темы, вот чему я отчаянно завидую. Заполняет паузу, с ним никогда не бывает неловко. А другой человек в такой же активности кажется суетливым, неубедительным и непривлекательным. Один молчаливый, немногословный человек выглядит веским, харизматичным. Понятно, что если он что-то говорит, то это не просто так. И с ним поэтому очень интересно и комфортно. А другой ровно в таких же проявлениях, вот стенографически и хронометрически таких же, выглядит неловким и зажатым. Чем это объяснить, как по-вашему? У кого-то это естественно, как будто бы гармонично, а у кого-то, например, он зажат, и ты чувствуешь, что он какой-то напряженный, и это его молчание, оно не естественное проявление его, а просто вот, возможно, страх. Что-то. Понятно. Ну, один человек принимает себя больше, вот тот, который выглядит, а другой меньше себя принимает. Принятие все-таки себя, уверенность в себе, да? Да, совершенно верно. Простая вещь, рад, что так легко я оказался сообразить. Это естественно, эта привлекательность оказывается связана не с той или иной формой, потому что общительные люди привлекательны, или вот такие веские привлекательные, она связана с соответствием самому себе. Чем в большей степени проявляется его натура, обывательски говоря, тем более он привлекательный. Нехитрая, в общем-то, вещь, но очень-очень важная для жизни и для начала нашего сегодняшнего разбирательства, такой важный кончик ниточки. И эта естественность, самая поверхностная бытовая плоскость, которую надо рассмотреть, бытовая не значит неправильная какая-то, легкомысленная, просто всем очевидная. Вот выясняется, что очень важная часть, ну, как бы работы по тому, чтобы себя найти, чтобы себя правильно позиционировать, это до того еще, как понять, что у меня за тип, говорун я или молчаливый, до этого вырабатывать в себе навык смотреть на естественность этих своих реакций. Очень трудно, но чрезвычайно важно. Почему я сейчас засмеялся? Потому что вся аудитория глянула хохотом, потому что мне смешно. Вот разговаривая с тобой какой-то очень активный, энергичный, нервничающий человек, так призывно, напористо улыбается, трясет головой, и представляешь, как я его, а как он мне. И очень важно попытаться хотя бы иногда отлавливать состояние своих губ. Есть ли у меня такая же сейчас улыбка, которая, конечно, не возникла не потому, что меня, как сейчас говорят, улыбнула, а это, как правильно было сказано, защитная улыбка, потому что я боюсь не оправдать его ожидания, боюсь не соответствовать его ожиданиям. И эту свою естественность организм начинает буквально искать с детства. У детей это хорошо заметно, вообще на детях хорошо. Я хотел сказать, не то что опыта ставить, но разбирать все эти сложные во взрослом состоянии материи. Ребенок, когда сталкивается с каким-то очень ярким, очень значимым для него человеком, с выраженной той или иной манерой, наверняка вам всем знаком, этот эффект начинает его копировать. Подражать его интонации, жестам, точно так же облокачивается, как он. И это может вспыхнуть очень сильно, но через несколько недель, даже если никак этого не комментировать, оставить этого ребенка в покое, через несколько недель эта мимикрия почти полностью сходит на нет, почти. Остаются усвоенными именно те элементы этой манеры, этого поведения, которые свойственны его психофизической конституции. И так понемножку сталкиваясь с самыми разными людьми, с самыми разными проявлениями, Ребенок нащупывает, усваивает то, что ему усваивается, так сказать. Так формируется его такой вот паттерн, как сейчас можно говорить. И вот какая интересная вещь, следующий наш с вами вопрос на этом пути. Почему у одного ребенка действительно эта волна вскипит и схлынет почти полностью, а у другого очень надолго задержится? И задержится в непривлекательном виде, в том самом виде вот какой-то неестественности. Ребенок по-прежнему продолжает производить впечатление обезьянничания, как будто он проявляется, а не он. Как по-вашему, с чем связана эта разница? Резонное предположение, но я специально оговорился, что даже если никак не реагировать. А потом, ну, может, я поспешил прокомментировать. А какие реакции взрослых, на какую мельницу идет воду? Вот когда ребенок кривляется и ведет себя очевидно неестественным образом, и взрослые, как правило, говорят, перестань кривляться. Ну, что ты не своим голосом разговариваешь? В окружении этого ребенка, видимо, есть взрослые, которые так же кривляются. Я для всех повторю. В окружении этого ребенка, наверное, есть взрослые, которые тоже... не замечая, ведут себя как-то неестественно. Наверное, но кажется, это есть в окружении любого ребенка. У нас у всех это в той или иной мере выражено. С какими внутренними факторами ребенка эта разница может быть связана? Повторю, о какой, о которой разнице идет речь. Один ребенок начинает кого-то копировать, это вспыхивает прям таким махровым букетом, расцветает несколько недель, потом заметно сходит на нет, и остается там одно-два выражения, которые он усвоил, или какой-то жест. Ну, или один ребенок более волен быть собой, то есть выражать себя, и он, когда проходит вот это вот очарование каким-то человеком, он возвращается к себе, а другой настолько не понимает, какой он, что он может только кого-то копировать. Обсудим в порядке поступления, чтобы слишком много не накопилось. Первое было обратить на себя внимание. Обратить на себя внимание – это свойственно детям очень, как и многим взрослым. Но почему мы считаем, что именно эти проявления вызваны потребностью обратить на себя внимание? Нет, это копирование. То, о чем вы говорите, тоже имеет место, но мы сейчас обсуждаем явно какой-то отдельный фактор. Вы сказали... Темперамент. Темперамент. Что такое темперамент? Ну, это, может быть, свойство нервной системы. Может, яркость проявления, эмоции какие-то, темперамент. У кого-то он... Яркость проявления или характер проявления, да. А вовсе не это меньше или больше естественность. А вот третий комментарий. Кто по профессии? Филолог. В общем, следующий семинар, похоже, вы будете вести. Очень похож на дело. Смотрите, это явно меньше или больше возможность ребенка отлавливать, мое или не мое. Явно меньше или больше потребность ребенка в конформизме, в мимикрии. Вот уж действительно удовлетворить чьи-то ожидания, не опрокинуть их. И то же самое, тот же самый фактор действует и на наше с вами взрослое поведение. Просто у детей меньше всех этих уже наработанных комплексов, как говорят, поэтому там это легче распознать. И мы подходим к обсуждению важнейшего фактора психической жизни каждого из нас, который мы подробно обсуждаем на ряде других семинаров здесь же, про родительско-детские отношения, про любовные отношения. Сегодня мы его только вскользь коснемся, но зато с того бока, с которого там он обсуждается очень мало. Этот фактор называется словом «самопринятие». Самопринятие. В общем, довольно простое слово, простое понятие, вы ровно о нем, по-моему, говорили в начале обсуждения, самопринятие. Но его надо очень точно, формально определить, дать ему точное определение, что это такое. К нему можно подойти с двух разных сторон. Одна – это, что тоже сегодня уже звучало, тоже простая вещь – уверенность в себе или неуверенность. Ну, высокое самопринятие или низкое – значит, больше или меньше уверенность в себе. Что такое уверенность в себе? Давайте от обратно. Что такое неуверенность в себе, как по-вашему? Что это за неуверенность? Человек себя не принимает. И это, может, и правильно, но уж очень общо. Что конкретно мешает неуверенному человеку попробовать собрать компьютерную конфигурацию или починить душ? Страх неудачи. Боитесь, что у меня не получится. Да или не да? Да. Не да. Легко проверяем. Представьте себе людей, которых вы держите за уверенных в себе по-настоящему. Понимаете, что они не самоуверены, но пока действительно уверены. Можно ли себе представить, что они уверены, что у них всегда на 100% все получится? Нет. Разумеется, нет. Значит, представление свои возможные неудачи, неприятные ожидания своей возможной ошибки, не делит людей на тех и других. Значит, неуверенность – это страх, но не неудача. Вот, скажите погромче. Осуждение. Осуждение – это тонкий, но очень важный нюанс. Это страх вашей реакции на мою неудачу. Это одно освещение самопринятия. Теперь другое. Со стороны слова, очень похожего и по структуре, и по значению, самооценка. Вот высокая самооценка, говорят, или наоборот. Как, по-вашему, как это определить? Совсем попросту, без претензий на какое-то наукообразие. Что такое самооценка? В целом, если самооценка высокая, человек в общем считает, что он хорош. И у него нет сильных сомнений в различных... Спасибо. Я сейчас немножко о другом спрашиваю. Что такое самооценка вообще в принципе? Не высокая, не низкая, а вообще что это такое? Уверенность в себе. Что я себе думаю? Ветеран, вернее. Насколько трезво ты оцениваешь свои положительные и отрицательные стороны? Какие конкретно свои положительные и отрицательные стороны? Например? Которые ты сам для себя определил. Например? Внешность. Внешность, ум, успех у противоположного пола, карьерного... Самооценка – это представление о сумме своих достоинств и недостатков. Вот совсем попросту. Уж кому какие кажутся важными. И с этим понятным наполнением слова «самооценка» у нас с вами связаны... образы людей с высокой самооценкой, грудь на выход, руки в карманы, ноги на стол, и с низкой самооценкой. Сейчас уже мало кто помнит, у Геннадия Хазанова был такой странный персонаж, выпускник кулинарного техникума, который, как там, ковыряя ножкой пол, что-то неразборчиво бормотал себе под нос. Но наверняка вам всем по жизни встречались люди, которые говорят о своих недостатках, о недостоинствах, о своих проколах, но говорят так светло, что они совсем не похожи на каких-то опущенных людей с низкой самооценкой. Когда человек говорит, знаешь, какие же у него способности к языкам, я вот так в жизни не смогу. И он не напоминает хазановского персонажа. И что вот эти все явления покрыть одним колпаком, охватить одним понятием, мы используем слово «самопринятие». И это как и самооценка, величина, как говорят, полярная. Его состояние у нас с вами колеблется между двумя крайностями, двумя полюсами условными, с бесчисленным количеством промежуточных состояний. И что это такое самопринятие, в отличие от самооценки? Это представление не о своих возможностях или их ограниченностях, а о том, чего я за них заслуживаю. Это постоянное фоновое, неосознаваемое ожидание реакции окружающих людей, в первую очередь значимых, на мои поступки, а главным образом – проступки. Что это за полюсы? Что это за состояние, когда человек себя по-настоящему принимает? Друзья, надо оговориться сразу, что на свете нету, даже теоретически не может быть людей со 100% самопринятием. По некоторым причинам, которые мы обсуждаем на другом семинаре. Но что бывает, это разная степень приближения к этим 100%. И это вовсе не представление о том, что у меня все шоколадно, а дальше будет еще лучше. Наоборот, чем ближе к плюсу, тем в большей степени человек может признать какую-то свою слабость, неправильность, проступок, обман, зависть. Он может выслушать что-то такое нелицеприятное от собеседника, с досадой, но не на собеседника направленный. И он говорит, черт, неужели правда? Правда я так вот говорил? Он может сказать что-то такое сам себе в ванной комнате перед зеркалом, что же я лучшему приятелю завидую. Все что угодно, но начинается дальше самое важное. Я же в этом не виноват. Я же себе этого не выбирал. Я сама была бы рада, если бы я был какая-то была более перспективная, позитивная, великодушная и так далее. Вот это настоящее принятие себя. А на негативном полюсе человек говорит, и ладно говорит, искренне чувствует. Как ты не виноват? Конечно, виноват. Если я опоздал, если я задрал цену, если я соврал, если я пообещал, если я повел, конечно, я виноват. И это неожиданно оказывается непринятием себя. Можно сказать, что в левой стороне это отрицание своего выбора и главенствование обстоятельств, в правой стороне наоборот. Ровно наоборот. Да. Ровно наоборот. Чего вы сейчас сказали? Сейчас к этому дойдем. Чтобы понять, почему именно этому состоянию присвоен такой ярко окрашенный знак, раз плюс, значит, что-то правильное, надо задаться таким промежуточным вопросом. Он странно прозвучит, но попробуйте на него ответить совсем прямолинейно, простодушно. Как по-вашему, из-за чего, из-за какого своего смысла слово «виноват» неприятно? Наказание. Вот острый – уколешься, услышано. А горячий – обожжешься. А виноват, чем плохо быть виноватым? Тебя не осудят, накажут. Осудят конкретно. Не примут, это тоже правильно, это метафора. Виноват, значит, подлежу наказанию. Плохой, значит, заслуживаю наказания, осуждения. И теперь будет понятно, как люди на разных полюсах относятся к своим недостаткам. Только здесь у человека есть возможность этот недостаток признать, потому что ему это не страшно. У него нет ощущения, что его за опоздание правильно будет наказывать. А на этом полюсе, как вы думаете, люди, которые убеждены внутренне, что слабости предусудительны, проступки наказуемы, как они относятся к своим недостаткам? Отрицают. Не слышно? Болезненно. Это если говорить об их внутреннем переживании. В этом смысле все люди относятся болезненно к своим недостаткам. А внешняя реакция как выражена? Нападает. Как? Нападает. Обвинение. Да, начинает защищаться. А по поводу собственных недостатков? Отрицают, совершенно верно. Отрицают, ни почем не признают. И не потому, что смотрят на вещи иначе, чем мы с вами. У них такая картинка мира, такое ощущение, что если только я сам признаю себя виноватым в том, что я там опоздал или сломал компьютер, это все равно, что я скажу, ударите меня. А это не посильно ни для чьей психики. Это место обсуждения бывает затруднено тем, что в русском языке слово «вина» двусмысленно. Вот в английском и, наверное, в каких-то других эти два смысла очень уместно разнесены. Там есть слово «guilty» – это вина, подлежащая наказанию, осуждению – случайно, но выразительно перекликается со словом «гильотина». И «responsibility» – просто причинно-следственная ответственность, совершенно верно. И вот в реальной жизни слова «я виноват» говорят люди в этом состоянии, на этом полюсе, имея в виду «responsibility». Хотя в одном храме, на таком же, на аналогичном семинаре, мне слушатели напомнили, что изначально в русском вине слово «вина» было только «responsibility». Христос – виновник нашей жизни. Виновник торжества до сих пор остался. Как их различить в быту, на работе, в гостиной, где угодно? Чем больше человек себя принимает, тем... Давайте на конкретных примерах. Если человек, с излишним весом, говорит, это совершенно не важно, надо принимать себя таким, каков ты есть. Надо социализироваться, надо показывать свою приподнятость и наращивать ее. И так далее, и так далее. Это здесь. А здесь этот человек говорит... Правда, у меня есть такая проблема, вот прям не знаю, что мне с этим делать, не могу с этим справиться. А все эти остальные правильные соображения оставляют для какого-то другого диалога. В психике есть очень важный механизм, который определенным образом складывается с младенчества, в силу которого люди, оказывается, к окружающим и к себе относятся одинаково. Не будет сегодня, нет времени подробно его разбирать, но он называется возвратный механизм самосознания. Возвратный механизм самосознания. И по этому механизму людей на высоком, на этой полюсе положительном легко распознать по их заметной терпимости, а тех по их критичности. Люди в этом состоянии осуждают поступок, качество, беспорядок, но не неряху, обман, но не лгуна. И поэтому у них есть возможность сказать о своем осуждении в лицо. Истину царям с улыбкой говорил. Это не звучит личностным скандальным выпадом, потому что он личность не обсуждает и не оценивает. И он говорит легко, но ты вообще захвастался, как тебе надоест-то. И это означает вот по этому механизму, что он и во внутреннем плане в состоянии осудить, не просто признать, осудить какую-то свою неправильность, не распространяя этого осуждения на себя в целом. И вот эта знаменитая религиозная формула «ненавидеть грех, но любить грешника», «ненавидеть грех, но любить грешника» максимально точно описывает ощущения от жизни, от людей, человека с высоким самопринятием. Что-то хотели спросить? Да, я хотел задать вопрос. А есть вообще понимание, в какой позиции лучше находиться? Нет, потому что плюс, насколько я понял, то есть ты же можешь принимать себя, какой ты есть, не отрицая то, что это обстоятельство, но еще и параллельно как не то, что страдать от этого, понимать, что это твой недостаток. С этим надо как-то жить. А люди, где, когда они в минусе, они же тоже могут быть на позитиве. Это не я. Идет дальше. Очень важный комментарий. Я для всех его озвучу. Так ли уж привлекателен плюс? Ведь люди в этом, ближе к этому полюсу живут с осознанием своих недостатков. Это осознание не может не нагружать. А человек ближе к минусу, отрицая свои недостатки, перестает отдавать себе в них отчет. Да, он немножко более ограничен, но зато не так нагружен. Так я понял ваш вопрос? Очень важный комментарий. Смотрите, любой недостаток, осознаем мы его или нет, нас нагружает. Человек, который страдает по жизни большой неорганизованностью, непониманием своим ли делом жизнью занимается, не замечает, что он в своем лице предлагает окружающим, он этим точно нагружен. Если он при этом еще не отдает себе в этом отчет, его разница, отличие от этого человека на плюсе, в том, что он не может с этим ничего сделать, он не может этого исправить. Поэтому так важно действительно тяготеть к этому положению. А плюс, может, не может это покажет жизнь, но у него есть хотя бы шанс, потому что он понимает наличие проблемы. У того нет проблем вообще. У него они есть точно такие же, только он себе не отдает них отчета. Смотрите, тогда уж, раз вы так копаете, недолго, но очень важное отступление. Друзья, виден флипчарт вот здесь снизу? Или он загорожен стойкой и компьютером? У нас в психике есть два этажа. Это практически не метафора, это так на тканевом уровне. Ну, огрубленно говоря. Есть животная психика, природная, такая же, как у зверей. Она у нас с вами с тех пор никуда не делась. Наиболее массивная часть отвечает за огромное количество наших ежечасных проявлений. У психологов называется натуральная психика. И есть сугубо человеческая такая надстроечка, высшая психика. Находится в коре головного мозга. Между ними ряд важных различий. Особенно существенное для нашего места разговора состоит в следующем. Животная психика, и у зверей у нас одинаково, оперирует чувственными представлениями. Ощущениями, совсем попросту говоря. Холодно, тепло, сыро, сухо, светло, темно, съедобно, несъедобно, опасно, безопасно. А высшая психика оперирует знаками. Высшая психика оперирует символами, которыми обозначены эти природные реалии. Она, как говорят психологи, сигнифицирована. От английского слова «sign» пишется «sign». Люди думают словами, ну, в основном в массиве нашей культуры, хотя я не отдаю себе в этом отчета. Но есть, бывают такие житейские ситуации, где этот архаический план прям поступает наружу. То есть высшая психика оперирует вот теми знаками, словами, которыми я обозначил, вот холодно, тепло. Вот это все камушки высшей психики. Есть ли какая-то реалия, какой-то фактор поведения, какое-то ощущение не обозначен точным конкретным словом, не художественным образом, не понятием, принимает себя, опускает свой внутренний мир, а содержательным словом. Это у нас с вами остается на уровне наития. Это все равно в психике остается, но не осознается, поэтому не поддается никакому изменению. Поэтому так важно, чтобы у человека была возможность, у человека любого возраста, вслух проговаривать свои самые сложные для проговаривания ощущения, свои самые, ну простите, постыдные ощущения, свои самые недопустимые мечтания. Очень важно, иначе он не будет отдавать себе в них отчет. Если ребенка, который пролил томатный сок на белую рубашку, спрашивает, ну что, приятно тебе теперь так? У него в этом диалоге нет возможности сказать, знаешь, действительно ужасно неприятно. Эта интонация заставит его как-то защищаться. То ладно, с кем не бывает. И поэтому у него не формируется знака, слова «я неряшлив». Он вынужденным образом объявляет аккуратность занудством взрослых. Если ребенку спрашивают, ну что, стыдно тебе, что двойка, неприятно, доигрался? Он не может просто сказать, да, знаешь, мне очень неприятно. Вспомните знаменитую картину «Опять двойка». Он будет надуто молчать и огрызаться, и говорить, что подумал, что половина класса двойка. И невозможность сказать вслух, да, мне, знаешь, очень неприятно, блокирует возможность осознавать. Он отвыкает от этого сознания. От неприятно остается все равно. Но только он не отдает себе отчета в причине этой неприятности. А отличие называют ботанами. Ботанами. Ботаны. Ну, ботаники. Очкастые лопоухи. Так вот, люди с высоким самопринятием осуждают поступки, а люди с низким и те, кто их совершил. Для них на хороших и плохих делится не качество, а их носители. Они осуждают именно бахвальство, а не хвостуна, а именно неряху, а не беспорядок. Поэтому у них нет возможности сказать в лицо, это звучит скандально. Или они и говорят скандально, с тем, что сейчас научно называется наездом. Или при виде какого-то такого неправильного поведения они многозначительно переглядываются друг с другом, предлагая его вместе осудить. И это верный признак того, что по этому механизму они и себя, докажи им только неотвратимо факт проступка, почувствуют себя поддержащими осуждению в целом. Поэтому будут насмерть отбиваться. Давайте короткую иллюстрацию. Все-таки разговоры. Спешите, спешите. Take your place. А мне мама говорила, что птичек убивать нехорошо. Без суда и следствия. Высоко ведь Наталья Сергеевна, а она в триаде. Вот как по-вашему, если сравнивать этих двух комментаторов, мальчика, который сказал, птичек убивать нехорошо, и вот эту девочку, чей движок, который у нас с вами всегда где-то неизменно в промежутке, чей движок находится ближе к плюсу? Мальчик. Нет, не разделитесь, обменяйтесь. Объясните, почему у мальчика. Мальчик обвиняет поступок, а девочка Наталью Сергеевну, соответственно. Так, будете отвечать? Мне показалось наоборот. Девочка очень мягко предполагает, что действие немножко неправильное, а мальчик сразу обвинил ее в убийстве и сказал, что она убийца. Ваш ход. Мальчик же не говорил, что она убийца. Он сказал, что убивает. Он сказал убивать, то есть он уже оценил ее поступок, но что она убилась. Если он скажет другое слово на боковику, даже ничего не значит. Он уезжает. Резонно, если он не сказал бы убивать, а там так, с птичками так обращаться нехорошо. Слово вроде мало что изменяет. А что вот вы сейчас сказали? Он наезжает. Почему вы это видите, что он наезжает? По интонации. Что это за интонация? Осуждение. Смотрите, что, как можно назвать такую интонацию, когда человек имеет в виду точно не ту информацию, которую он сейчас озвучивает? Он же это говорит не информативно, не как о чем-то, о чем они не знают, а он знает, он хочет рассказать. Эти птицы мигрируют зимой там на Аляску. А мне мама говорила, что птичек убивать нехорошо. И призывно смотрит на окружающих. Что это за интонация? Сарказм, ирония, он ее высмеивает. Он ее просто высмеивает. А та говорит именно о параметрах... А я что сказал? Это было мало. Да. А девочка говорит именно о том, что высоко, а ворона в тряпке. И по этому механизму, это означает, что если девочку поймают в школе без сменки, например, она придет домой и скажет, я такая дура, сменку с ней забыла. А если мальчика поймают без сменки, он придет домой, как вы думаете, что скажет? Опять придрался. Да, чего ж ты мне сменку не положила, видишь, опять на меня наехал. И не потому, что смотрит иначе, чем мы с вами, на чистоту, аккуратность и ответственность. У него такая картинка мира. Ему непереносимо страшно сказать, какой же я лопух сменку сегодня забыл. Он знает, что он слышит. А кто в итоге плюсы подвижет? Девочка. Что услышит мальчик, если он скажет, какой же я лопух сменку сегодня забыл? Как по-вашему? Вопрос. Смотрите, я что-то дальше говорю. Похоже, сам собой тут уже все улеглись и оживились. По этому механизму значит, что если мальчик придет домой, пойманный без сменки, вы уже сказали, что он скажет. Ты мне сменку не положил, вот меня поймали. Почему он так скажет? Почему он не скажет, как есть? Потому что он боится наказания. Что конкретно он может услышать в ответ на простодушное признание? Чего-то опять я сменку забыл. Например? Ты всегда так водишь, вот. Забываешь. Ну сколько тебе говорить? Записку тебе на глаза и что-нибудь еще такое. Я хочу подчеркнуть, что это его отрицание, его сложностей, не какая-то сознательно занятая жизненная позиция. Это выработанный рефлекс. Он это отрицает из конкретного чувства, из страха осуждения. Осуждение, простите, пожалуйста, страх, как любая вообще опаска, развивается только конкретным жизненным опытом. Если животное избегает именно вот этого водопоя, значит, точно уже укусили в нос, просто так избегать не будет. Если ребенок избегает осуждения, ожидает осуждения, значит, он его привычно ожидает. У него так уже много раз в жизни было. И где же у него, как по-вашему, накопился такой опыт, вследствие чего он привык к тому, что его забывчивость или хвастливость, или денежная неряшливость предосудительны? В семье. Родители, очевидно, да. Это все связано с нашей родительской назидательностью. И вот это все мы обсуждали подробно на всех всех семинарах. Это сегодня было короткое вступление, как я думаю. О, да, пожалуйста. А у меня комментарий спросить, нет еще показателей того, что мальчик, когда ее обвинял, он себя ответственность снял? Вот это оборот, то, что мне мама говорила, это себя ответственность снял. Не похоже, это действительно такая просто фигура речи. А мне мама говорила, чтобы подчеркнуть банальность, общая доступность этой информации. Все с детства мальчика и животных не мучаются, а вы как себя ведете. Бывает то, о чем вы говорите, потребность снять с себя ответственность, очень характерная для таких вот напряженных людей, но здесь, похоже, мы не совсем с этим имеем дело. Родительская назидательность, упреки, ирония, наказание, критика – это первое, что смещает, что понижает самопринятие, смещает эту точку к минусу. Первое – и хронологически, и по роли, которую это играет в деформации, в развитии неуверенности в себе. А вот с переходного возраста к этому прибавляется второй фактор, который будет предметом сегодняшнего подробного обсуждения. Чтобы это понять, надо опять-таки задаться вопросом и максимально просто, попросту, конкретно на него ответить. Что такое переходный возраст? Это переход к чему, как по-вашему? К ответственности, к самостоятельности. Мы часто видим, что этого перехода до конца дней не происходит. Какой переход точно происходит вот в эти там несколько, 2-2,5 года? Переход к чему? Тоже очень по-разному складывается. Попытки очиститься. Друзья, если совсем попросту забыли про психологию. Вот, конечно, сексуальное созревание, половая зрелость. Это главное содержание этого периода, а с ним уже связаны все остальные. Мы сейчас увидим, каким образом связаны. Это сексуальное созревание, вследствие которого человек становится биологически полноценным членом стаи. Биологически полноценной особью. Вот если его зарисовать обнаженным, сфотографировать обнаженным вне культурно-исторического контекста, вот человек, вот это называется человек. С этого времени он в состоянии выполнять любую неквалифицированную работу, брать на себя любую невысоко организованную ответственность. В библейской армии мальчики служили, начиная с 13 лет, почитайте Ветхий Завет. В шекспировской Джульетте мать выговаривает по обстоятельствам языка там на «вы», что в вашем возрасте все дамы Вероны давно уже замужем, а я в вашем возрасте давно вас родила, а Джульетте 14. А влетает в эту новую для себя дееспособность человек в инерции всей предыдущей недееспособности. Он никогда до сих пор ничего такого не делал, ни за что не отвечал. Это было вполне нормально, легально, он и не мог. И он, к несчастью для себя, продолжает вести себя также инфантильно. Он давно уже может первый выйти на кухню, собрать завтрак и позвать родителей, а он выходит заспанный, и египетский поезд ждет, пока его накормят. И срабатывает неумолимо вот этот механизм, в силу которого он другого такого же человека, который так же себя ведет, осуждал бы. Выражено, если бы к ним приехал какой-то родственник из провинции, молодой человек, там 15-19 лет, садился бы на кухню, разваливаясь, и в ожидании, пока ему дадут того всего весело бы щебетал, он бы к нему отнесся с большим знаком минус. И по этому самому механизму развивается буквально аутоиммунная агрессия психологическая. Вот почему подростки в переходном, люди в переходном возрасте становятся такими агрессивными, демонстративными, негативными. Они начинают себя сильно не любить. Они начинают себя чувствовать плохими. Вот в силу тех простых обстоятельств, о которых мы сейчас сказали. Поэтому действительно так важно всемирно вовлекать ребенка в общесемейные усилия. И поэтому так важно смотреть, какие наши родительские проявления способствуют его привлечению, какие выталкивают и вызывают аллергию. И это нетрудно проверить таким мысленным представлением. Вот представьте себе такого подростка, который действительно хлопочет на кухню сам. Открывает холодильник, вспоминает, что это он вчера забыл купить свежие яйца. Вот при одном таком мысленном представлении вы сразу почувствуете, что он, скорее всего, не будет таким негативным агрессивным перед родителями. В обсуждениях, никак не связанных с кухней-хозяйством. И вот этот второй фактор, который сильно-сильно влияет на нашу с вами устойчивость, самодостаточность, уверенность или неуверенность. Еще раз, первый фактор – это родительская назидательность. А второй фактор, который связан с ней, который вытекает из нее, но реализуется, начиная с подросткового возраста и пожизненно, это характер социализации. Насколько я социально позитивен. Насколько я позитивен и как частное лицо для тех там 3-5 людей, которые реально составляют мое еженедельное окружение. И насколько я позитивен, концентрическими кругами расширяясь, ну, совсем уж громко звучит и неприлично патетически, но иначе не скажешь, для общества. Но все-таки судим в рамках для нормального обсуждения, что я собой представляю как профессионал. Что такое моя социальная позитивность, моя социализация как частного лица? То и представляет, насколько я позитивен, насколько я больше выспрашиваю, чем выговариваюсь. Выразительно указываю на неряшливо валяющийся на полу пакет домочадцам, который не знаю, кто, но кто-то же его бросил, не я, или молча поднимаю, кладу на место. Насколько я действительно более терпим или критичен, насколько ко мне легко обратиться с любой просьбой, даже совсем не по адресу, даже с такой, в которой я вынужден буду отказать. Но я так откажу, что тебе приятно будет. Вот почему надо максимально упражнять собственную участливость и доброжелательность, как бы это банально ни звучало. Но действительно, друзья, все эти проповеди, Нагорная заповедь, все эти 10 пунктов, это не просто откуда-то с неба свалилось. Это люди давно заметили простую корреляцию. Чем в большей степени человек себя вот так ведет, ну, попросту говоря, участливо и доброжелательно, тем лучше он себя чувствует. Это нужно делать только в интересах собственного здоровья. Что касается вот этого более широкого плана рассмотрения насчет работы и еще шире насчет деятельности вообще. Здесь надо говорить о двух разных мотивах этой деятельности, двух практически полярных, ну как бы внутренних движках. Что заставляет меня вот здесь находиться, в этом в офисе, на этой эстраде, на этом рабочем месте? Почему? Это что, у меня такой диплом, уже сколько лет и поздняк метаться, или как? И вот эти два разных мотива. Это или то, что называется самореализацией, или самоутверждение. Что такое самореализация? Это когда человек занимается чем-то по-настоящему своим, как говорят. Чем-то таким, что мне наиболее естественно, наиболее органично. Как вот те самые ужинки поведения. Что-то такое, чем я занимался бы даже бесплатно, если бы жизнь позволяла. Я бы чертыхался, я бы жаловался, что не платят, я бы досадовал. Но если бы жизнь позволяла, готов был бы это делать бесплатно. Что такое самоутверждение? Это по существу все остальные мотивы. Потому что надо зарабатывать, а действительно надо, не будем ханжами. Потому что это социально престижная профессия. Потому что там быстрее ездит карьерный лифт. По всем этим направлениям можно очень и очень преуспеть и остаться в неврозе. У этого водораздела, у этой грани есть еще несколько, много разных показателей, но если говорить о самых таких наглядных, простых, это, ну скажем, три. Во-первых, это должно быть действительно чем-то социально позитивным, простите, что это как повторяет само себя. Если человек прирожденный менеджер, он прекрасно ладит с людьми, он чувствует, понимает, кого на какое место поставить, он в этом как рыба в воде. Но если он этим занимается в наркоторговле или в русском вооружении, он будет в неврозе. И никогда не поймет, почему, и ближние не поймут. Он успешен, он богат, у него своя команда, его обожают. А он почему-то все время дома трясет коленкой и барабанит пальцами по столу. И с большим трудом поддерживает разговор на отвлеченную тему, не о себе. Еще один показатель, еще один признак – это вот какой. По эту сторону водораздела человеку гораздо важнее его внутренние критерии оценки, а по эту – внешние. Назовите любую профессию на вскидку, мы это проиллюстрируем. Всегда говорят. Доктор. Кто? Доктор. Не расслышал. Доктор, врач. Ну хорошо, давайте в порядке поступления. Учитель. Учитель послал ученика на Олимпиаду, и тот блестяще все написал, занял первое место. Овации, публикации ему дают учителя года, все поздравляют, рукоплещут. А учитель знает, что ученику просто случайно попало задание, точно такое же, как он с ним уже дома проходил, ну, в классе, в школе проходил. Вот в этом случае весь этот внешний успех у него будут вызывать досаду и неловкость, а в этом вполне устраивать. Да. Смотрите, здесь же важен фактор удачи, ну и как бы здесь не зависит от человека. Почему я еще был, вот в предыдущей вашей лекции вы там упоминали подтасовку, а есть прям фактор удачи. Почему его, мне кажется, как раз это тот самый барьер, который определяет, принимает себя человек или нет. Почему повезло, он типа хороший. Мне кажется, очень важный комментарий тоже для всех озвучу. Иллюстрация показалась сомнительной, потому что тут ученику и учителю просто повезло. Тут не было никакого его циничного намерения, никакой подтасовки. Очень понятные мысли, но смотрите, тем не менее, ему действительно просто повезло, и поэтому он снискал успех не им заслуженный. Тут возникает вопрос, что такое заслуженный. Мы можем идти в другую грань, если я тоже заслуживаю, заслуживаюсь, и у этой ямы нет дна просто. В этом проблема. Очень сложный действительно путь. Давайте сейчас совсем попросту. Что значит заслуженный, гораздо легче понять, что значит незаслуженный. Его ученик кажется, его успех у его ученика кажется результатом какой-то долгой, сложной, правильной работы учителя с учеником. А на самом деле это не так. И в этом случае учитель будет вполне устраивать просто факт успеха, неважно, с чем связан. А в этом его, ну, обывательски говоря, будет мучить совесть. Что касается доктора, выписал какой-то препарат, который оказал быстрое выраженное действие. Пациенту сильно полегчало. То же самое. Публикации, он выступает с докладом на конференции, ему дают там зав. Отделение позицию и так далее. А он знает, что у этого препарата бывают отдаленные побочные действия, еще время для их проверки не наступило. Вот то же самое. В этом случае его будет вполне устраивать. Выписал он почему? Потому что его заведующий просит. Важный, но второй вопрос. Он почему-то это лекарство выписал. Третий показатель этой разницы, вот уж такой-то совсем эмпирический, но очень, простите за тавтологию, показательный показатель. Хотел ли бы этот человек, чтобы потребителем его продукта был его ребенок? Вот продюсер этого утреннего телешоу, хотел бы он, чтобы его 12-летняя дочка это шоу смотрела. Вот этот банковский сотрудник, он хотел бы, чтобы его семья покупала этот банковский продукт, брала бы именно этот банковский кредит. Очень важный показатель. Попасть вот сюда, вот уж действительно удача, не очень часто в жизни, к сожалению, это действительно вопрос везения. Много-много людей, видимо, даже большинство, может, даже подавляющее большинство людей рождается с чем-то таким очень важным, с каким-то своим потенциалом. Но сколько должно всего счастливо сложиться, чтобы он реализовался? Сколько Моцартов родилось в глухой русской деревне, никогда не слышали музыки и выросли моральными чудовищами? Поэтому... На наше с вами счастье, для тонуса, для устойчивости, для чувства самодостаточности с нас спрашивается не точно попадание в это яблочко, в эту десятку, а хотя бы только наличие поиска, хотя бы периодическая попытка периодически смотреть на свою жизнь, на свою деятельность под этим углом зрения. Почему я этим занимаюсь? А что было бы моим по-настоящему? А было ли у меня когда-нибудь чувство, что это мое? А вот что мне было интересно в старших классах школы, это драгоценное недолгое время, когда психика уже постепенно формируется, чтобы понимать, что мое, что не мое, но еще не оказывается загнана в узкую колею какого-то выбора, подготовительных курсов и так далее. Сначала в самом грубом приближении, вот просто мне хотелось бы больше работать, там, скажем, с детьми, простите, с людьми или одному. Мне было бы естественнее быть исполнителем, хорошим исполнителем, проводником чужих идей, или генератором. Физически и организационно, и ментально. Вот в таком самом широком охвате постепенно-постепенно его сужая. И один из таких очень емких материалов, который при этом хорошо держать в голове и знать, является разговор про психотипы, к которому, наконец, давайте и перейдем, чтобы понять, что такое, какой у меня психотип. Все знают слово «психотип», разумеется, да? Наверное, многие из вас знают такие названия психотипов, может, не знают, что это название психотипов, как холерик, флегматик, меланхолик и что там еще, сангвиник. И это самая древняя дошедшая до нас типологизация. Она принадлежит Аристотелю. Значит, ей что, 2500 лет уже? Наверняка были более древние. Люди, конечно, давным-давно заметили, что действительно существуют, вот как сейчас говорят, какие-то паттерны поведения. Но мало кто знает, мало кто в состоянии дать определение, что такое психотип. Вот говорят, это какой-то там характер, это норма реакции. Психотип, оказывается, это генетическая предрасположенность к той или иной форме деятельности. Генетип – это врожденная предопределенная склонность к тому или иному характеру деятельности, именно не профессии, а шире говоря, деятельности. И уже с этим стержневым признаком связаны многие побочные, которыми он оброс. Связаны именно с момент рождения человека, не с момента воспитания, на момент зачатия. Существует несколько разных типологизаций, несколько разных систем деления людей на психотипы, на типы. Уже одно это показывает, что никакой науки здесь до сих пор нет, сплошная эмпирика. наверняка станет когда-то наука, для этого есть все данные, пока этого не произошло. Ну, в общем, все эти системы усматривают примерно те же, по количеству 4-5 психотипов, выделяют 4-5 психотипов. Мы с вами опишем одну из таких систем, одну из таких типологизаций, особенно подробно разработанную психологом Натальей Колмановской, что бы это ни значило. По ней тоже вычисляется 5 психотипов. Наперед надо сказать, что нет на свете монотипа. В каждом человеке есть все 5 начал, как в каждом теле есть все мышцы. Но рельеф у каждого свой. И каждая личность – это гистограмма, которая огибает верхушки столбиков, какой на какой другой высоте. Но на момент обсуждения мы с вами будем, разумеется, говорить только об одном отдельно взятом типе, понимая, что это искусственно-культурная условность. Первый тип называется немножко пугающе – психопат. Психопат – это человек, склонный к исполнительской физической подвижной деятельности. Он не творец, у него голова не родит, но он великолепный проводник чужих идей, прекрасный исполнитель. Это люди по профессиональной принадлежности действительно исполнители. Водители, спортсмены, солдаты, секретари, разумеется. Они импульсивны, они подвижны, им для комфорта необходима частая смена позы, деятельности. Вот опытный учитель быстро замечает таких детей в классе безо всякой психологии, и такого ребенка чаще посылает в учительскую за журналом или намочить губку там для доски. Скажи такому человеку, составь мне аналитический обзор, он заболеет. У него начнут слезиться глаза, на него начнет нападать неудержимый зевот, он начнет брать больничный, компилировать чужие данные и будет производить впечатление какого-то нерадивого сотрудника. Он просто не может, это не та плоскость, в которой он существует. А вот пойти туда не знаю куда, принести мне то не знаю что, вот это его. По типичным сказочным образом, по мифологическим персонажам, ну вот пойти туда не знаю куда, это пушкинский балда. Этим людям необходима, повторяю, физическая подвижность. Она всем на свете нужна, она всем полезна, фитнес-спорт, но для них это просто витамин С, и без этого они хереют. В биологии есть очень важный закон, так называемый биогенетический закон, по которому любой организм в своем индивидуальном развитии, начиная с эмбриона, проходит основные формы развития его зоологического вида. Разумеется, в очень сжатых видах. Как у человеческого эмбриона закладываются хвост, ласты, жабры, потом из них постепенно формируются челюсть и зубы. Видимо, то же самое происходит здесь. Видимо, психопаты были первым типом, который начал постепенно кристаллизоваться, вычиняться из некогда однородной такой общей стаи. И все дети – психопаты. Любой человек в своем индивидуальном психотипическом развитии обязательно проходит эту стадию. Ребенок, если он не просто гуляет, а идет к какому-то предмету, он почти всегда к нему бежит, а не просто идет. Ребенок не может долго, кропотливо чем-то одним заниматься. Ему нужна частая смена. Второй тип называется немногим более нарядно. Это шизоид. Шизоид. Это человек, наоборот, склонный к творческой, индивидуальной, абстрактной деятельности. Человек с сильно развитым стратегическим мышлением. С сильно развитым внутренним вторым планом, где он предпочитает находиться. Ему там комфортно. Вот такому человеку, скажи, составь аналитический обзор, ты не успеешь договорить, он уже мыслями в этом. А скажи ему, вот тебе макет, пойди закажи мне визитки, он придет и скажет, я тебе еще лучше заказал. И совершенно не то, что ты имел в виду, но он не может механически просто притворить жизнь чьей-то другой мысль. Он его неизбежно там по дороге. Вот, по профессиональной принадлежности, это творцы действительно, это ученые, это деятели искусств. Самый вот такой химически чистый шизоид – это математик, особенно программист. По мифологии это звездочет, мудрец, волхвы, прорицатели, предсказатели. Ну, вот весь этот ряд. Когда… Ну, Наталья – это моя, вот, к сожалению, уже бывшая жена, и, на мой взгляд, выдающийся психолог, просто выдающийся. Понимаете, как им надо быть психологом, чтобы бывший муж вот так это оценивал, там, будучи к тому же коллегой. И она рассказывала, что когда она описывал весь этот материал одному московскому руководителю хореографического училища, женщине-директору, у той Наташа, говорит, прямо лицо наделся во время разговора. Она говорит, я теперь понимаю, почему мои девочки не могут Жизель хорошо станцевать. Они ногами делают так, как я руками не смогу. но у них совсем не развито, плохо развито образное абстрактное мышление из-за отсутствия в их школьной программе, как вы думаете, какой дисциплины? Математики. Математики. Вот считается, что именно литература необходима. Математика формирует абстрактное стратегическое мышление. Сейчас, простите, я уже второй раз вспомнил, какую вещь забыл сказать, а потом вы тоже скажете. Актер должен быть обязательно шизоидом, потому что он должен создать образ, которого реально нет. Он должен изобразить переживания, которых не испытывает. Да, пожалуйста. Вы сказали, индивидуальные дети? Да. Не обязательно. Что? Да. Внешне это может выглядеть не так, как я сейчас сказал, потому что они собираются, обсуждают стратегию, какие-то обстоятельства. Но они очень плохо думают вместе со столом. Они туда приходят со своими наработками, их сверяют, сравнивают, потом разбегаются опять думать свои углы. И вы знаете, наверное, слышали в таких крупнейших западных фирмах, которые могут себе это позволить, есть сотрудники на балансе, которые лежат дома на диване, и все. И 1-2 раза в году приносят какую-то идею. Она все окупает. Шизоиды, действительно, вот если этим необходимо какое-то минимальное время, когда они находятся с людьми в компании, без этого они начинают нервничать. Этим необходимо какое-то минимальное время, когда они предоставлены сами себе. Если им этого времени не хватает, они начинают нервничать. Шизоид может быть вполне компанейским и общительным, и разговорчивым, но прислушайтесь к диалогу двух шизоидов. Это два монолога. Они говорят не о детях, а о педагогике. Ну вот они живут в плоскости такой вообще. Если такой человек у тебя спрашивает, ну как там дела, что слышно, и ты ему начинаешь рассказывать реально, как дела, как надо ребенку переводить в другую школу, на него нападает неудержимый зевот, и начинаешь слезиться в глаза. И не потому, что он такой невнимательный, он в другой плоскости живет. Это нормально, что он в дисциплине, да, не ничего? Нормально, ненормально, я бы сказал, закономерно. Да. Закономерно. Это очень психологическое наблюдение. Они заметно бывают в компании, в застолье, потому что такой человек чаще других куда-то смотрит расфокусированным взглядом и молча шевелит губами. Он выпадает из точки здесь сейчас. Кто-то что-то сказал, у него возникла ассоциация, вспомнил, как это было, закрутился калейдоскоп, какие-то фантастические конструкции, но, не знаю, в 1,5% этих метаний вдруг оказывается что-то конструктивное. Третий психотип, я думаю, вас уже не испугать, эпилептоид. Эпилептоид. Да, сколько хотите, друзья. Возвращайтесь как угодно назад. Да, да, резонный вопрос. Только что прозвучало, что шизоид предпочитает находиться во внутреннем втором плане, ему там комфортнее. А перед этим было сказано, что актер должен быть обязательно шизоидом. Как же это примирить и объединить два поста в одну посуду? Друзья, мы с вами, давайте напомним, что мы искусственно вычиняем какие-то монотипы. В жизни такого не бывает. В жизни в каждом человеке есть все начала. И в актере, как мы чуть позже убедимся, есть еще одно очень сильное. Эпилептоид. Это руководитель, организатор, менеджер, управленец. По профессиональной принадлежности это вот действительно люди тех занятий, которые сейчас перечислил, руководители. По сказочным персонажам это царь-батюшка добрый, это отец, это полковник, отец царю, слугам, вот, ну, понял, трудный текст, слуга царю, отец солдатам. И вот какой фактор теперь можно вычленить, очень интересный. Если у этих людей главное ощущение от жизни, от себя – это активность, физическая подвижность. У этих людей главное ощущение от жизни, от себя, от процесса – это мысль, мышление, образы. То у этих людей главное это ощущение, как ни неожиданно прозвучит, это ответственность. Причем они себе такими словами даже не описывают, не считают себя ответственными, они просто первыми по их устройству, по психотипу, по генетике, замечают возможность как-то оптимизировать, структурировать ситуацию, и как только они ее видят, они в нее жадно вцепляются. Поэтому эпилептоидами бывают люди неожиданных, казалось бы, профессий. Например, юристы. Это человек, у которого есть потребность максимально формализовать все отношения, чтобы они не страдали от каких-то флуктуаций, от сиюминутных чисто эмоциональностей. Он чувствует на себе за это ответственность. У него к этому есть внутренняя предрасположенность. Эпилептоидом поэтому же бывает, скажем, фермер. В «Анне Карениной» есть эпизод, где герой Константин Левин, помещик, землевладелец, беседует с каким-то, ну как бы коллегой, другим помещиком, какая-то вечеринка, не помню, земское собрание, надо найти. эту сцену. И тот спрашивает Левина: как у вас земля в этом году? Левин говорит: 5% выгодно было бы в банк заложить. И тот говорит: а чего же вы, правда, не заложите? И Левин отвечает: не знаю, какое-то чувство ответственности перед землей. Толстой был гениальным стихийным психологом. Он очень точно вербализовал, сформулировал до сих пор тонкие такие зыбкие вещи. И эпилептоиды обладают повышенной работоспособностью, очень энергичные, наполненные, могут очень мало спать, могут вести одновременно несколько разных насыщенных линий в жизни. Вот обыватель, когда обыватель говорит, какой сильный человек, как правило, имеется в виду эпилептоид, неважно какой профессии. А у людей, которых называют сильными, есть такая закономерная сложность, они не понимают, как устроены мы слабые. И он говорит искренне, вот окажется, я же могу, почему ты не делаешь? Следующие два психотипа, они для жизни уже не нужны. Для того, что испокон веков состояла жизнь на Земле, то есть драки, войны, выживание, достаточно вот этих трех. Это воины-землекопы и скотоводы, это соображальщики, которые первыми сообразили, что лучше закалывать бычков, а не телок. И не каждый год одно и то же поле вспахивать, а перемежать тогда будет лучший урожай. И не сразу соваться в пустую пещеру, сначала какими-то тутаками, в общем, соображальщики. А это царек, который их организовывал, да, и все строил. А остальные психотипы нужны уже действительно не для жизни, они нужны для хорошей жизни. Они нужны для той жизни, которая была всегда недолгим просветом между вот этими основными кровавыми событиями. И первый из них – это истероид. Истероид – это переводчик, это интерфейс, это человек, у которого повышенное понимание устройства всех носителей других людей, и который поэтому помогает всем остальным людям друг другу понять и друг с другом договориться, не передравшись. Это люди обслуживающих профессий – психологи, врачи, учителя. Актер обязательно должен быть истероидом, потому что он должен не просто, если там в роли написано «кричит», он должен не просто кричать, он должен хорошо понимать, от чего его персонаж, его герой или героиня сейчас кричит. Потому что люди от одиночества в этом случае или потому что люди достали. Надо сказать, что все эти психотипы гораздо более рельефно выражены у мужчин, но истероид – это преимущественно женский психотип. Что, в общем, понятно из-за вот этого исторического и векового эволюционного расклада. Вот это все должны быть мужчины в основном, самцы. А знаете, от какого слова происходит истероид, истерика, истеричка, от какого корня? От греческого «хистера», что означает «матка». Персонажи таких вот устойчивых образов в сказках, мифов не находятся, не обнаруживаются, не видно. И похоже, что это тоже не случайно, потому что, ну, действительно, все эти мифы и сказки складывались многие-многие века, проведенные в этой активности. Как? Из религии. Нет, я не думаю, что в этом дело. Я думаю, что просто актуальными всегда были они. А эти становились актуальными только действительно очень недолгие, какие-то десятилетия даже были там эти десятилетия. На 5-15 лет. У них сильно выражено, обострено чувство прекрасного, композиции, гармонии, потребность в красоте, в пропорции. У них такой сильный акцент на дизайне там, одежды, помещения. И стероид никогда не будет есть на газетке, обивая в углу край стола. Он обязательно порежет какой-то салатик, культурно это все подаст. И это самый комфортный партнер для всех остальных людей. Самый комфортный сосед, коллега, кто угодно, муж, жена. Этот человек всегда вывернет твой минус плюсом наружу. Она действительно, ну поскольку в основном это женщина, она действительно реагирует не на крик, скажем, не на грубость, а на чувства, которые этим движили. А как же эта вот жена в сказке, которая муж пришел, сказал, что ему надо что-то такое сделать, он не знает как, она сказала ложись спать, а сама из руки у нее что-то там ковры полетели, и он на утро проснулся и говорит, пожалуйста. Замечательная иллюстрация. Я обращаюсь за помощью зала. Как по-вашему, какого происхождения может быть это устойчивое представление? Именно мужчина сказал женщине, она сказала ложись, дорогой. Решаю вопрос. Что? Перепутал. Я сейчас спрашиваю даже не о психотипе, а в принципе, почему, а главное, у кого могло сложиться такое устойчивое ожидание? Я понимаю, что вопрос непонятно задан, сам чувствую, что не то говорю, но не хочу его... Не хочу подсказку заложить. Ну, как сказка, когда вот пришел муж, сказал жене, что не может... И кто придумал, да, такую? Не вы. Это все там точно. Смотрите, откуда, я уточню свой вопрос. Откуда взялся вот этот вечный сюжет, который качует из культуры в культуру, что можно лежать на печи и сказать, по моему велению, по чущему хотению, сделай вот так-то. Откуда это происходит, как по-вашему? Забыли про психотипы вообще? Да. Из детства, что для тебя сделают родители? Что, в принципе, за меня кто-то это сделает? Ощущение халявы. Вот. Точнее не скажешь, ровно так. А вот описанный сюжет, что пришел домой, она говорит, что заключенцы, говорит, надо мост построить за ночь, спи, я все сделаю. Это мужское ожидание, несомненно, мужчины написали все эти сказки, мужское ожидание, что ты за меня все порешала. Да. Вот. И, наконец, последний психотип. Он уж совсем не функциональный, он ничего не нужен, ничего не делает. И поэтому, как монотип, он, видимо, вообще не встречается. Это психостеник. Психостеник. Это хранитель нравственных ценностей. Держатель этической планки на той высоте, на которой она уже сейчас поднята в современной культуре. Такой вот эталон метра, который хранится в палате мира весов в Париже, что ли, кажется. Хотя на одном семинаре мне подсказали, что, видимо, по профессиональной принадлежности психостениками можно считать священников, если это рассматривать как профессию. Служители музеев. Нет, они как раз больше или психопаты, или шизоиды. Да, они исполнители, они следят за порядком, аккуратностью. Наверное, больше шизоиды, но это точно и так другое. Судья, интересный комментарий в судье, это пятое начало точно должно быть сильно выражено. Но при этом судья точно эпилептоид, наверное, главным образом эпилептоид, потому что судья, что главное его отличает от всех наших с вами решений, да, это очень большая ответственность. Но я не говорю о наших современных судьях, в принципе, судья как явление, как институт. Смотрите, это мы до сих пор с вами описали различия в этих психотипах, в их положительном состоянии, как они выглядят, когда они в тонусе и нормально функционируют. А теперь мы опишем, как они проявляются в своей негативной полуфазе, когда они не в тонусе, когда им плохо. В этих проявлениях они едва ли не более еще выразительно различаются. Как выглядит психопат, когда ему плохо? Он становится физически агрессивен. Как известно, любой наш недостаток является продолжением наших достоинств. Они физически импульсивны, они становятся физически агрессивными. Легко срываются на крик, швыряет предмет, хлопает дверью, пинает ногой стул, готов потрясти за грудки, он близок к драке. И в силу той же импульсивности, на него эта волна как накатила, так и схлынула, он откричался, отходчив, правильное слово, посветлел и лезет обниматься почти вместе пил пить. А его собеседник не понимает, что происходит. Мы только что чуть не стали кровными врагами. Какое пиво? А у него уже все прошло. Шизоид, когда ему плохо, совершенно верно, уходит в себя, обижается, замыкается, втягивается в свою раковину, захлопывает створку. У него обостряется чувство непонятости, неразделенности. Тут никому я не интересен, человеку волк. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Типичная шизоидная студентка гуманитарного университета. Эпилептоид, когда ему плохо, становится мнителен, подозрителен, ревностен, авторитарен, влезает в печенки, во все мелочи. Ему кажется, что если он сейчас зашел в аудиторию, все сразу замолчали, значит, это обо мне говорили, плохо обо мне говорили. В отличие от психопатов, они очень злопамятны, у них эта цепка сидит в голове, вот паранойя, это про них говорят. Я помню одного своего близкого знакомого, с которым очень необычный формат отношений. Мы встречаемся 1-2 раза в году. Так как-то по жизни получается. Но когда встретились, как будто вчера расстались. Вы сейчас поймете, почему я упоминаю эту деталь. А он такой, ну, типичный, перепутал шкаф огромный, строительный управление крупный. И вот как-то мы с ним встретились, и уже как-то разогрелись за столом, и он мне говорит, значит, ты считаешь меня жадным человеком? И я вспомнил, что точно не в предыдущую встречу, значит, минимум 2 года тому назад. Я в этом же уже, простите, разогретом состоянии в виде комплимента ему сказал, какой же ты жадный до всего нового. Он меня неправильно понял, в нем до сих пор болезненно сидит эта заноза, другой бы думать забыл. Дело не в вас, а просто... Вы великодушны, спасибо. Мы ему комплимент сказали. сказали, а он... Я тоже пытаюсь этим себя утешать. И сироет, когда ему плохо, она становится очень демонстративной. Начинает вести себя вызывающе, одеваться, кричаще, вести себя соответствующим образом. Сядет так, что не обойдешь, не споткнувшись. Как бы помечая территорию, забывает всюду свои вещи. После самой чудесно проведенной уборки мокрую тряпку забывает в центре стола наверху. Реально. Видит чей-то диалог, подходит и немедленно под себя его подминает, не замечая, что подмяла. И знаете, как бывает, вот приходит, друзья, я не записываю на индивидуальную консультацию, от слова совсем нет. Но вот приходит на консультацию женщина, она еще слова не успела сказать, но уже все понятно. Правда. На ней вот такая широкополая шляпа, фенечки до локтя, несколько пар часов, одни здесь, другие на кого не висят, и при ней все понятно, это истероид. И забегая вперед, в чем ее главная проблема, она потом ее проиллюстрирует конкретным сюжетом, и мы, конечно, на этом сюжете будем разбирать, иллюстрировать же. Но в чем она априори понятная проблема? Она не эксплуатирует своего потенциала истероида, недостаточно эксплуатирует. Недостаточно эксплуатирует свой потенциал истероида. Он у нее сильно выражен, она в своей деятельности не на этом делает акцент. Не понимает или у нее нет на это ресурса. Ну, иллюстрация навскидку. Я много лет работал в некой школе, и там была учительница литературы, очаровательная, очень женственная такая девушка, женственная по внешности, по какой-то повадке, такой теплой, мягкой. И она была классным руководителем некого 7-го класса, с которым у меня были большие проблемы. И я ей говорю: «Марин, знаешь, ты их просто к себе как-то подпусти, они к тебе так тянутся, так лезут, возьми под крыло, то, видишь, они будут проверяем, как марионетки в хорошем смысле слова». Она говорит: «Что ты, Саш, мне таких трудов стоит держать их на дистанции». Вот это пример того, как человек неправильно эксплуатирует свой потенциал. Чем история закончилась? Она сумела? Ненарядно. Я не преуспел. Не преуспел в частности, потому что это был один из многочисленных тогда по неопытности примеров попытки вмешательства без запроса. Вот, к сожалению, этому не учат ни в одном психологическом вузе, но наломав много дров, начинаешь это золотое правило психотерапии понимать – не вмешиваться без запроса. И это правило явно выходит далеко за рамки профессии. Вот ты видишь, как человек что-то делает, вопиющий себе во вред. Точно знаешь, что ему подсказать, чтобы ему уже было лучше. Но если он не спрашивает, ни в коем случае не лезть, будет только хуже. Потому что, простите, пожалуйста, почему вопрос, почему будет хуже? Потому что попытка что-то ему подсказать без его запроса на него производит попытки, в течение попытки скорректировать его поведение под собеседника, под того, от кого это исходит. То есть в течение насилия над ним. Сейчас, простите, вот еще висит. Звучала фраза: не стоит таких трудов держать себя от. Может быть, это маркер такой, что занимающийся не тем. Ну, один из. То есть не стоит таких трудов делать что-то. Очень понятный комментарий, для всех его озвучу. Может быть, это было продиктовано тем, что она вообще чувствует, что что-то не свое делает, и поэтому пытается их держать на дистанции. Не исключено. И мы сегодня будем ровно такой... А вот этот пример у нас на экране, мы сейчас потом еще раз этот эпизод посмотрим по другим углом зрения. Но если бы дело было в этом и только в этом, для нее было, не было бы большой разницы с усилием держать их на дистанции или с усилием же допустить для себя. Ей было бы, в принципе, эта ситуация некомфортна. А тут шла речь именно об этой разнице. А вы что-то сказали? Вот я говорю, что если это свой ребенок, да. Друзья, этому посвящен отдельный 3-часовой семинар. Но раз вопрос задан, я не могу его оставить в висящем воздухе. Не вмешиваться без запроса, особенно с нашими детьми, исключительно важно. И особенно трудно. Потому что действительно, если я сейчас не скажу ему о последствиях, которые я действительно знаю, а он нет, будет плохо. Будет плохо. Но если я попробую сказать без его запроса, будет то же самое, только хуже. Да, и мой совет ему не курить, изменит его отношение не к курению, а ко мне. А насчет курения он будет только лучше шифроваться. Друзья, вот так сейчас не надо про детей. Нажмете кнопку, потом вы будете знать, как заткнуть, правда. У нас сегодня другая тема. Про детей хотели? Если не сочтите нужным отвечать, не отвечайте. Как спровоцировать запрос? Как спровоцировать запрос? Как спросить ребенка, могу ли я тебе, да, прошу прощения, могу ли я тебе что-то сказать? Тихо, подождите. Вы начали, мне кажется, очень жизненно, очень важную фразу. Только надо поточнее закончить. Могу ли я тебе что? посоветовать, порекомендовать, как это вообще происходит? Скажите, пожалуйста, как? Чем тебе помочь? Вот. Могу ли я тебе чем-то помочь? И чем предложение помощи отличается от всех вот этих остальных обращений? Не только с детьми, в принципе, просто по конструкции взаимодействия. Как по-вашему, в чем показатель? Почему видно, что это было не более, чем предложение помощи? Ты не будешь навязывать, если человек откажет. Вот. Предложение помощи интонационно несет в себе возможность не просто отказаться, а безопасно отказаться от этой помощи. Вот у него там беспорядок, он не может найти в этом нужную вещь. У него сложности там с учителем или с двойками. Миш, хочешь, я тебе помогу? Нет? Ну, жаль, но смотри, только свистни в том распоряжении. Будет действительно жаль, что он откажется. Там действительно будут двойки. Но это будет не единственным результатом такого оборота. А другим будет, как вы очень хорошо сказали, провокация запроса. Но провокация – не точное слово. Я для него становлюсь все более безопасным партнером по этому возможному запросу. Почему он ко мне изначально с этим запросом не обращается? Ему же правда трудно? Почему не обращается? Почему он мне не скажет, пап, я что-то не понимаю с этими двойками? Почему? Боится. Чего боится? В какой, например, конкретной форме? Ах, у тебя так много двоек. Спохватился, наконец. Я тебе еще когда говорил? И это еще самая мягкая редакция, но даже под нее уже трудно подставиться. Да. Да. Как ведет себя... У нас отдельный семинар здесь бывает про детей, очень насыщенный, мне кажется, очень важный. Как ведет себя психостеник, которому плохо? Он становится поражен бесконечными сомнениями, колебаниями, нерешительностью. Он теряет критерии. Он не понимает, на каких основаниях решиться на какой-то шаг и сделать какой-то выбор. А как вот вы считаете, мне уже пора новую куртку покупать? Ничего еще, это уже неприлично выйдет, как думаешь? И что бы ему ни сказал его собеседник, убедительно, знаешь, нормально еще можно походить, его эти сомнения, колебания не отпустят, он будет мучиться дальше. Самым типичным, самым нетипичным, популярным психостеником, знаменитым, был Гамлет, чьи сомнения дошли до самого основания, до самого своего, как вообще понять, быть или не быть. И этот же пример помогает понять теперь, почему они или мы, эти же психотипы, бываем в плохой форме. Как это связано именно с вот этим материалом? Гамлет был психостеником, то есть, простите, хранителем этических ценностей, моральных правил. Как по-вашему, какая этическая ценность является самой главной среди многих других тоже важных? Какое правило общежития является самым важным? Вот не воруй очень важно, но воры тоже нормально живут. Не убей. Вот, конечно, не убей. Вот без этого правила никакой общежития не будет, да? Никакой жизни не будет. И он должен был по своей социальной роли цепляться за руки, за ноги любых дуэлянтов, отговаривая от дуэли. А он по условностям сюжета и времени вынужден был сам эту главную ценность проломить, нарушить. У Чехова есть такой рассказ «Он и она». Маленький рассказик, можете сейчас же найти в интернете. Сначала он описывает ее, ну, видимо, муж и жена. Она такая сякая, уже не молода, так безвкусно молодится, так пошло флиртует со студентиками, так кричаще одевает. В общем, долго как-то уничижительно такой гнобит. Описывает. Но, пишет он в конце, когда она выходит на сцену и начинает петь, я все на свете забываю. Ну и потом вторая часть Эллы Верды. Естественно, она пишет о нем. Он такой сякой, ничего в жизни толком не добился, почти всегда под шафе, там не бритый, ботинки не чищены. Но когда кто-либо в его присутствии врет, он поднимает голову и звучно, невзирая на лица, говорит «неправда». Вот в этом его социальная роль. Он санитар леса. Причем, если стероид очень комфортный собеседник, терапевтичный, то это совсем не всегда. Он режет правду матку, невзирая действительно на лица, без анестезии. Как это выглядит в жизни? Ну, то есть кино. Ванюша! В общем, так, я знаю все, у вас нестором кранты. Значит, сегодня нет. Сегодня не успеем, завтра в ЗАГС. Здравствуй, Ваня. Об этом потом. Ребенка усыновляю. Тебя никто не спрашивает. Отдашь паспорт мне, а то потеряешь. Намек понял. Купим швейную машину, жить будем у меня. Давай. Где чемоданы? Давай собираться. Это кто будет? Смотрите, такой очень нестройный хор. Конечно, в нем выражены элементы эпилептоида. Он распоряжается, рулит. Но настоящий эпилептоид сейчас раздавал бы распоряжение. Значит, ты отвечаешь за цветы, позвони своей подруге, у него знакомый хороший кулинар, он вот этим сейчас занимался. А это человек дела. Психопат. Несомненный психопат. Ну, кроме того, вспомним, что все люди политипичны, в каждом человеке все начала. И вообще психопаты не такие уж совсем марионетки. Они вполне могут действовать, но в очень узко точно заданных рамках заведомых. Вот женимся, ага, тогда так-то и так-то. Но сделать предложение, это он умрет. И она, бедная, будет страдать. Думаю, что он как-то к ней не так относится. Это вообще просто не его. А скажите, есть такое замечание, что психопат – это экстраверт, а шизоид – интроверт? Да, так можно сказать. Так можно сказать. Мне не совсем близки в принципе эти понятия, потому что когда ими пользуются, имеется в виду, что экстраверт, он охотно говорит о себе, а интроверт неохотно. На самом деле, эта охота или неохота связана не с генетикой, не с характером, а только с конкретным жизненным опытом. И неохотно о себе говорит человек любого психотипа, только хорошо приученный к тому, что откровенность небезопасна. А я ее взяла с главным по юге за неделю вылечил. Нет проблем. Вы у нас, Татьяна Васильевна, петь будете. Голубушка, ты уже просто прелесть! А, вот эта красавица явилась. Это Регина, Николенький дружочек. Я все-таки ненормальна. Сначала это мыло, а теперь минут пять стою над плитой и все думаю, что сначала спичку зажечь и потом газ пустить. Или наоборот, сначала газ пустить и потом спичку зажечь. И так всегда. Ой, я так влюбился в женщину врача. Дело в том, что я... Ой, что я вспомнил? Что это? Что? Я, кажется, оставила дома включенный утюг. Ты точно помнишь? Как? Нет, выключила. Ой. Точно выключила. Простите меня, Гаврила Максимович, ради бога, плечи не обклиниваюсь. Дура. Коля, не смотри мне, как на врага. Разве с тобой такого не бывает? Нет. Проехали. Николай Гаврилович, слушайте отца. Угу. Раз в полгода меня кладут в больницу, делают мне процедуру, связанную с моим тяжелым ранением. А теперь мне кажется, что не выключили. Но самое главное, что процедуру это делает та самая замечательная врач, в которую я влюблю. Простите меня. А если его все-таки оставила пожар будет, да? Ага. Тихо. Лежу в палате, и вдруг проносится слух, что к нам приезжает делегация западных врачей. Опыт перенимать. К нам тоже приезжали из разных мест. Пожалуйста, придите. Однако приезжают не только медики, но с ними приезжают и их журналисты. О, эти напишут. А, не то слово. Не то слово. Поехать домой. А если я поеду домой, там все в порядке. Я себе этого никогда не прощу. Ну, конечно, надо съездить. Надо съездить, чтобы успокоиться. Лена вас отвезет. Я сейчас закончу. Мне очень неловко, я все-таки поеду. Вы не обидитесь на меня? Это что за тип, женщина? Психостыник. Психостыник. Пятый, да. А вот это интересно, кто? Шизоид. Психопат. Психопат. Человек дела. Готовый с ней поехать. Готовый в любой момент. Смотрите, это его сестра или его сестра? Буквально только шевельнула бровью. Необразно говоря, она шевельнула бровью. Он скакивает и готов действовать. Ему не тяжело, не обидно отрываться от замечательного застолья. Что делать буду такое? Вот его ночью разбудил, он скакивает, протирает глаза и как готов функционировать. Это кто? Два. Два. Шизоид, конечно, шизоид. Он не здесь и не сейчас. Он где-то. Да, в мыслях. Слева истероид нормальный. Кирпичников нет. Слушайте, а может быть кто-нибудь из вас останется поговорить, а? И вместо меня. Во-первых, они вызывают вас, а не нас. А во-вторых, каждый из нас тоже приехал на два дня, и у каждого куча дел. Ну идите! Идите! А дюжи как черт с ним! Хоть первый раз в Москве и никогда здесь не был. А таймирку ждет! Люди пусть ждут, замечательный будущий город пусть ждет, пусть все ждут. Это кто? Психопат, конечно, начинает на ровном месте кричать, швыряет предмет. Недаром это тот же самый актер, что в предыдущем фильме-эпизоде, они, у них такой типичный, действительно, как говорят, габитус, облик внешний. Они спортивные, но не грузные, такие подвижные, поджарые. Пусть ждет, пусть все ждут. Скажите, какие дела у вас, дядя Чурин, сегодня? Министерство народного хозяйства, стальконструкции, главлес, северопроект, главное управление портов, отдел кадров геолого-разведочного управления, центральная бухгалтерия, главсех морпути, главкоманда, и все ждут. Смотрите, у вас музыкальный слух есть? Пока не замечается. Это очень хорошо. Ты вот что, ну, ждать в телефоне, естественно, я не могу, понимаете. А вот от 12 до полвторого у меня в делах будет авто, будет авто. И вот в это время я с удовольствием схожу в Откиево. То есть северопроект я сделаю для вас все, что будет. Что мне ваш северопроект? Один северопроект мне не поможет. Хорошо. Беру на себя два объекта. Северопроект и, скажем, Министерство народного хозяйства. Хорошо. Послушайте, буду знать, что вы берете на себя? Да я буду в этом главном управлении геологоразведочном. Ну? Вообще я могу там поговорить по этому вопросу. Ну прекрасно, прекрасно. И центральная бухгалтерия, глав всех морпути, тем более это рядом. Так, дедушки, мы получаем стальконструкцию и глав леса. Для конференции пчеловод. Кадырочка, когда у вас обеденный перерыв? Половина четвертого. Замечательно, с полчетвертого вы дюжика. Что ж? Да, вы дюжика. Брат. Вот он уже обниматься лезет. Да, серьезно. Абсолютно серьезно. Давайте выясним, кто с кем по такому поводу. Все, Министерство народного хозяйства. Синицын. Это же крупнейший специалист. Ну вот, я слышу, уже все поняли, что это эпилептоид, управленец. И смотрите, какая интересная вещь, какая странность. Вот эти люди, они не только не его подчиненные, они еле знакомы, это командировочные, собрались в одном гостиничном номере чужом. Почему они так охотно под него строятся? Как это объяснить? Вполне жизненно показано. Что? Очень уверенность внутренняя, что так должно быть, и она передается окружающим. Мы видим полно начальников, у которых есть уверенность, что так должно быть, но эта уверенность действует даже едва и не отталкивающая. В чем здесь специфика? Важно, что он сам начал проявляться. Его делает помощь. Помогает. Своим примером сначала взял на себя несколько. Да, то, что уже звучит, да, похоже, это важно или нет, что он сам вкладывается. Ну и опять мы видим начальников, которые говорят, так надо выкопать там или снег разбросать, сам начинает копать, но все равно не заразительно. Может быть, он показывает, что это незначительное действие, но оно поможет другому. Ну, то есть, как бы он им предоставляет такую возможность, но незначительно что-то сделать, что им не в ущерб. А еще он решает их проблемы, когда это сделать. Ну, он им говорит, это же не сложно, вот да. Ты приедешь там промежуток времени, значит, ты можешь, в принципе, это сделать, без ущерба для себя. Он говорит, ну да, действительно, я могу. Смотрите, мне кажется, что все это примерно про одно и то же. Он дает понять, что он бескорыстен. Вот главное. Почему он так, как сейчас говорит, харизматичен, ему здесь для себя вообще ничего не надо. Дело это ему не нужно. Это командное положение, в котором он оказался, ему не нужно. И поэтому у всех есть ощущение, что это нужно для какого-то дела, которому он усмотрел возможность, дело, которому правильно быть сделано, тоже вцепляется в эту возможность. Поэтому это так заразительно. Очень правильно показаны нечастые, к сожалению, жизненные примеры. Но чем больше в начальнике вот этого начала, не показанного умело, а внутренне по-настоящему начала, когда он думает о каком-то деле, о каком-то социально правильном деле. Социально не в смысле общества, вот это социально правильное дело. Тем более он убедителен, тем больше его авторитет. Ну вот давайте теперь посмотрим эпилептоида в его негативной полуфазе, когда ему плохо. Ну почему я? Почему именно я? Выберите себе другую внучку. Вокруг, знаете, столько детей. И умные, и воспитанные. Я вам не покажу, я ничего не умею. Я даже пишу с ошибками. Что? И сегодня кто-то внушает тебе, что ты мне не нужна. Что я такой злой, плохой, совсем тебя не люблю. Почему вы должны меня любить? Дури твоя башка. Ты вот такую вот дуру, как доска. Я вон тебя вырастил. Красавица такой, солнышко мое. Ты говоришь, не нужна. Пишешь она с ошибками. Да я однажды с слове рекогносцировка 5 ошибок сделал. И скажи, кто тебе говорит, что я злой? Никто. А все-таки. Вот, тут уже нечего комментировать, все сказано и показано. И перепутать, которому плохо. Почему ему плохо? Потому что помимо всех других, наверное, правильных отправлений, как и эпилептоида, очень большая часть его активности нацелена на удержание своей командной позиции, своего верховенства. А то этого человеку точно будет плохо. Он может преуспеть в этом намерении, но остаться в неврозе. Скажите, Сталин эпилептоид? Ну, конечно, да. То есть, если человек осознает вот свою вот эту недостаток, присущий психотипу, угу, он же может изменить? Да, вот это будет последний как раз нашей темы, так громко говоря. Давайте теперь посмотрим хотя бы два комплексных примера. Здесь будут родители и гости. А пусть они лучше на траве сидят. Там тень удобнее. Подумаем. Подождайте. Да подожди. Вижу. Здесь будет зона аттракциона. Я в мешках? Так точно. От той плевательницы до фонаря. Ответственный ты. А давайте сами. Ну, надоел уже. Опять мечи кидать. Опять котик туда. Опять петли на ручке гем голове. Ну чего-нибудь новенькое. Неужели не можем? Куда ставить-то? Да подожди ты. Ну вот смотрите, давайте начнем с этого. Ну это понятно, худо-бедный перептует начальник. Вот этот персонаж, куда ставить-то? Психопат. Психопат-исполнитель. Психопат, с которым, совершенно верно, психопат, с которым ни в коем случае так нельзя обращаться. Да. Вот он заходит к начальнику с бумажкой с вопросом: зайди завтра. Это для него травма, прям травма. Ему надо немедленно сказать: вон там поставь. Пускай потом надо будет 3 раза переставить. Это ему будет комфортнее. Он не терпит подвешенного состояния. И недаром по фильму, кто смотрел, это шедевр такой старый советский, он всю дорогу очень желчно припоминает это. Значит, я его спрашиваю, куда ставить. Он: да подожди ты. Вот. И вот очень правильно вы заметили, интересующий нас персонаж, вот эта девочка в панамке. Это кто? Шизоид. Шизоид. И как быть начальнику, у которого на чисто исполнительском, секретарском месте оказался творческий, без конца фонтанирующий человек? Ужас. Это точно. Но отдав дань его чувствам, что можно ему подсказать? Дать ему какую-то сферу, где он будет более, ну, сам отвечать. То есть больше. Что придумать? Он сам креативит, ну, правильно. Да, совершенно верно. Очертить какую-то зону его ответственности. Ты отвечаешь за связь с прессой, заранее пойдя на то, что, к сожалению, это будет сделано не точно так, как ты хочешь. Или одну минуту. Или взять туда просто другого человека. Или мы должны быть готовы ко всему, жизни и жизнь, так просто сотрудников не всегда поменяешь. Если он хотя бы будет понимать, что происходит, ему уже легче будет переносить это ее бесконечная возбужденность. А пока что ему кажется, что она все время лезет не в свое дело. Это его нагружает дополнительно. Просто проговаривать, признавать ее, ну, любовь, ее идеи. Угу. Это временное решение, но работает ли это? То есть я тебя слышу, да, это хорошая идея, но не сейчас. Очень интересный комментарий. Все слышали, или повторить, да? Смотрите, это будет для обоих крайне нагрузочно, потому что в рабочем взаимодействии у одного должна быть возможность, к другому просто обратиться, мне нужна в 5 часов машина, и забыть об этом, и все. Если надо каждый раз ей объяснять, почему нужна, как будет плохо, если она закажет не в то время и так далее, она будет ему объяснять, почему это лучше, обоих это не изменит, только очень отяжелит процесс взаимодействия. Ну и вот очень такой показательный тоже. Вот черти надымили, и махорка у них злая, хуже и плита. Я вообще-то баб презираю. Силикоз у меня. Но это присказка, а сказка вот какая. Миграция до войны был потом. Вообще-то я студентом был. Когда выгнали, я 2 года работал фотографом. Это просто хорошо, это просто замечательно. Сейчас мы тебя предадим твоему родному делу. Трофимов! Да! Волоки эту дуру сюда! Ну так все же были. Волоки сюда. Боевой трофей. Камера Дебри и к ней пленка 2000 футов. Так это ж для киносъемки. Вот то-то и оно. Не будет у нас теперь своя киносъемка. и тебя назначаю главным киносъемщиком. Не могу, товарищ Колбалка. Тут нужен специалист, а я с этой аппаратурой не знаком. Вот ты как заговорил. А я что, всю жизнь полком командовал? Я вот кем командовал. Да кем Кайл, вот тебе вся аппаратура. Что значит не могу? Я таких людей не люблю. Сказать тебе быть съемщиком, значит будешь съемщиком. И никаких разговоров. И шагом марш кругом. Есть. Постой. Чудило. Крокодило. Кино, это же большое дело. Кино. Женщина-вампир видел? Сказки любви роковой видел? Ты сидишь, обмирает. Или, пожалуйста, тебе рядовой. Приезд по Анкаре в Алжирию. Или коронация короля Георга. Но мы с тобой будем снимать совсем другое. У меня какая идея заснять всех наших красных героев, их революционную доблесть и славу. Меня это предприятие интересует чисто военным аспектом. Вы, товарищи, наладите мне воздушную разведку в связи с предстоящим наступлением. Будете снимать с аэроплана перекопские укрепления Белых. Ясно? Постараюсь. Да уж постараюсь. А то пойдете под трибунал. Ну вот смотрите. Вот эти двое очень хорошо. Вот это кто? Шестерой. Все перечислены, по-моему, все перечислены. Ну, пока, исполните. Шестерой. Смотрите, друзья. Он, как он себя стал вести, когда ему стало плохо? Закрылся. Закрылся, обиделся. Значит, кто? Шизоид. Ярко выраженный шизоид. Интеллигент какой-то. Это понятно, кто? Три обиды. Три – это главный акцент. Три. Один, ну, может быть, не знаю, не очень похоже. Может быть. Но главное – это, несомненно, перептоид, руководитель. Вот он говорит, я таких людей не... Что? Я таких людей не люблю, он говорит. Каких таких людей он не любит? Он же не может не любить людей, которые не владеют видеосъемкой. Которые не сотрудничают. Которые не сотрудничают. Кто не с нами, тот против нас. Это, несомненно, жизненное ощущение и перептоидов. И вот если бы его секретарем, помощником была бы истероид, жена, она бы потом ему сказала: я понимаю, что тебе очень обидно, но ты понимаешь, это просто сухарь такой, у него мозги отмороженные. Вот не потому что за дело не радеет. Вот такой человек присылает СМС: я не приду. Не извини, не здравствуй, ни почему. Ему искренне кажется, что даже информацию донес. Главное, что тут еще. А этому бы она объяснила, что я понимаю, что ты никого обидеть не хотел. Но ты так холодно звучишь, что человеку, который болеет этой идеей, очень обидно не пьет. Ты, может, откажешь, но как-то полюбезней. А если бы этим секретарем или женой, или приятелем был бы психостеник, вот они бы вечером выпивали с героем Папанова, и этот психостеник сказал бы: ну, ты собачишься. А Папанов бы сказал: а как иначе? По-хорошему не понимает, как дашь кулаком по столу, сразу построился. И психостеник скажет: я не знаю, как иначе. Но ты собачишься. В этом его роль. Понимаете, всем людям нужна какая-то смазка. Все люди друг с другом, как один мой приятель говорит, шероховато трут сауры, громко трут сауры. Могут, хорошо могут, но только когда все они в идеальном состоянии, чего в жизни реально не бывает. Поэтому стероид всегда уместен, всегда нужен, потому что он их опущенности компенсирует, заглушает, берет на себя. Павел не является одновременно стероидом. Тут мы, когда начинаем рассказывать, зачем. То есть он, в принципе, этого не делать, как он сделал второй командир. То есть он скажет: сделай, и все. Он не похож на стероида. Я услышал вас, да, услышал. Он увлечен идеей, как возможностью пригласить в свою организацию нового консультанта специалиста, он прочел какой-то курс лекций, как-то оптимизировать там устройство рабочих мест. Нет. И стероид бы на его месте говорил бы с героем Янковского на его волне. И стероидам вообще очень трудно, очень плохо быть руководителями, потому что им тяжело насиловать людей. Друзья, каков чисто прагматический смысл этого материала? Помимо того, что он, мне кажется, очень интересным, но это моя профессиональная деформация. Для того, чтобы понять действительно, какое начало в себе сильнее выражена. Почему это важно понять? Потому что его надо максимально нагрузить. Понимаю, я очень люблю фигуру речи, поверьте мне. Но тут должен я сказать. Знаете, когда имеешь дело с многими-многими сотнями, какой-то неудовлетворенности, раздражительности, неуверенности в себе, не складывается там с мужчиной, с женщиной, становится так пронзительно наглядно видно, что дело вот в этом. Что человек, ну, допустим, какой-то выдающийся атлет не помогает просто тяжести переносить. Поэтому надо вот что, что из этого вытекает, какие возможности, не обязательства, но возможности. Во-первых, стараться действительно вот с помощью всех этих соображений, наблюдений, присматриваться к себе, что во мне. Особенно действительно, когда плохо, когда меня кто-то нагрубил, кто-то проигнорировал. Моя естественная реакция – замкнуться, огрызнуться, разбираться, разрыдаться. Это все будет довольно показательно. А можно уточнить, Гонзон? Ну, получается, в разных контекстах может срабатывать нот разная превалирующая штука. И вот, условно говоря, там я на работе скорее больше эпилептоид, а там в личных отношениях что-то другое. Я забыла свой эффект. Надо надеяться, что истероид в личных отношениях. В личных отношениях надо надеяться, что истероид. Очень бывает, то, собственно, именно так и бывает. Действительно, в разных контекстах, в разных компаниях мы проявляем все по-разному. И поэтому вот еще что важно. Важно максимально развивать себе каждое из этих начал. Потому что риска передозировки нету, больше, чем генами определено, не разовешь. А вот сплошь и рядом бывает, что это недоразвито, какие-то мышцы не накачаны, они есть. И это жаль. Чем выше все эти столбики у человека, тем более он пластичен, он легче адаптируется к новым трудностям, к новым коллегам, партнерам или домочадцам. Но нагружать надо что-то одно превалирующее, вы же сказали, что... Нагружать надо то, что ты в себе замечаешь. Не обязательно нагружать, посмотреть, нагружено ли это достаточно. Если это точный, скажем, программист, ему очень важно понимать, что пускай он будет выдающийся программист, на расхват у особных крупных фирм, но какие-то условные 15% его мощности, времени, он должен тратить на людей, на организации, которым это очень нужно, но которые даже мечтать сегодня не могут. Что значит должен? Он не должен. Но в собственных, шкурных, но правильно понятых интересах ему надо это делать. Если человек... Нет, давайте вот как теперь к этому придем, это обсудим. Как развивать в себе психопатичность, которая, может быть, и есть, а недоразвита? А вдруг какая-то ситуация, вдруг какой-то переезд ко мне будет вызывать, к этой моей черте, а она у меня не накачана. Психопат – это движение, это моторика, и крупная, тот самый фитнес, и мелкая. А как, по-вашему, по какой современной культурной линии наша мелкая моторика особенно страдает? Рукопись. Как можно больше набирать не на клавиатуре, а писать от руки, причем еще стараться писать, если обстоятельства позволяют, не своей рукой, то есть это правша, то левой. Но если пол страницы, конечно, не будешь писать левой рукой, тебя не заставишь, но если надо записать телефонный номер или сумму, если был бы возможен невозможный опыт, взять человека, раздвоить, и одна копия проживет полгода обычным образом, а другая полгода будет упражнять рукопись, через полгода будут совершенно разные уровни тонуса. Скажите, а если я хочу, например, четвертый раз сдавать? Сейчас мы дойдем в порядку. Конечно, да, все что угодно, хоть вязка, хоть шитье, хоть что. Как развивать в себе шизоидность? Это уже сегодня звучало. Какая главная школьная дисциплина, наибольшим образом этому способствует? Математика, да. К сожалению, эта рекомендация бывает очень непопулярной. А правда жаль, потому что это очень сильно тонизирует мозги. Купить учебник математики за 7 класс, а кому по зубам сборник с Канави, и 2 раза в неделю по 20 минут решать арифметические примеры. Точно то же самое в разнице в тонусе через полгода в сторонах жизни никак с математикой не связанных. Шахматы, музыка, сольфеджио, все это туда же. Но на математику мало кто раскачается, а вот знаете, за какую другую активность отвечает тот же самый центр в коре головного мозга, кроме математики? Языки. Реанимировать ли старый, который в школе учил английский? учителей новый, обязательно с внешним структурирующим началом, иначе всегда будешь откладывать на понедельник. Какие-то курсы, какой-то репетитор. Причем мы же понимаем, что язык – это не только лексика, грамматика и словарь, это же и фильмы на языке, это история страны, это ее культура, это мощно нагружает, в правильном смысле, то обогащает менталитет. Как развивать в себе эпилептоидность? Для этого надо вспомнить главный внутренний движок эпилептоида, главное ощущение от происходящего. Ответственность. Как можно больше брать на себя. Не сидеть, пожав уши в ожидании, что кто-то другой сейчас первый встанет и начнет делать. А впрячься в эту упряжку, ребят, давайте так, я к раковине, а вы мне подносите посуду. Истероидность. Почему это главное? Почему это главным образом женская черта? Потому что является даже не еще одним отличием высшей психики от низшей, от не низшей, натуральной. Помимо сигнифицированности, еще одно, даже не еще одно, а самое важное отличие высшей психики от животной, да, это представление о чужих чувствах. У животного, оказывается, нет этого представления. Животное не понимает, откуда оно выхватывает кусок бока, кусок пищи из живого бока или из рассеяния между ветвями. А у людей это представление есть. И это представление наличия чужих чувств называется эмпатия. Эта эмпатия максимально развита у женщин, гораздо сильнее, чем у мужчин. И поэтому, простите, коллеги, по гендерному цеху, женщина гораздо в большей степени человек, чем мужчина. Рад был бы сказать что-нибудь более, но говорю, что должен. Вот, так значит, истероиды – это эмпаты, максимальное участие, хоть эмоциональное, хоть материально-организационное, максимально сосредотачиваться на любом, кто неосторожно попался в поле зрения. Вот проходим мимо того консьержа, который сидит там на лестнице. Как вы думаете, каковы могут быть его переживания, неприятные ощущения, то, что он там весь день сидит? Например, устал, еще что, может быть, скучно, а вот прямо по физическим показателям этого нет. Сквозняк дует. Да, вот, друзья, что означает сосредотачиваться на партнере или на другом. Дует вам тут. Он ночью спать будет хорошо после одной такой ремарки. И вы тоже. Я хотел тут раз спросить. Правильно понимаю, что если вы четвертого хочешь развивать, вы должны учиться задавать вопросы. Да, так можно сказать, хорошо, так сказать, учиться задавать вопросы. Но что значит учиться задавать вопросы? Это значит пытаться себе представить, о чем ему или ей сейчас было бы хорошо, интересно говорить. Да. Вопросы не на себя. Да, совершенно верно. А как только так ставишь здесь вопрос, сразу все становится понятно. О чем любой человек на свете охотнее всего говорит? Конечно. В эту же, но это вопрос уже гораздо более разогнанного интимного диалога. Вот консьержу не скажешь, чем я могу вам помочь. Давайте попробуем. Меня больше не будут звать тогда все на семинары. Ваш вопрос. Да, вы говорили, что эффективнее всего тренироваться с внешним структурирующим началом. А вот тренировать истероидность тоже там 2 раза в неделю по 20 минут? Ну нет, это трудно так организовать, конечно, нет. Чтобы не забывать это. Можно записать куда-нибудь. Как? Да. Что получается? Гармоничная личность, если все, да? Гармоничная личность – это человек, у которого… Ну смотрите, вот давайте как еще скажем. Бывают, действительно, бывают все-таки монотипы. Это люди с ярко выраженной какой-то узкой ремесленной одаренностью. Гениальный скрипач. Допустим, да, или шахматист, или действительно атлет. И его продвинутое положение, чемпион мира, гроссмейстер, владелец какой-то спортивной школы, это продвинутое положение не замечает, не помогает заметить большую негармоничность его существования, его самоощущения. В чем эта негармоничность выражена? Такой человек, монопик, чувствует себя хорошо в очень узких обстоятельствах, да, в очень узких рамках. Поэтому что такое гармоничная личность, такое немножко избитое громкое выражение, но тем не менее, если содержательно его рассматривать, гармоничная личность, это личность, которая нормально, хорошо себя чувствует, без громких слов о счастье, просто нормально, в максимально широком спектре самых разных ситуаций. Даже если он не будет сталкиваться с этими разными непредсказуемыми ситуациями, априорная заведомая его внутренняя готовность им соответствовать, помогает ему чувствовать себя распущенно и спокойно. А если человек великолепно владеет адаптирован к той ситуации, где он находится, живет, не знаю, замечательный военный, служит в армии, просто в мирное время служит в армии. Он чувствует, что он совсем не приспособлен к мирным тонким взаимодействиям. Поэтому даже если он никогда с ними сталкиваться не будет, ну, допустим, он все равно даже в кабинете будет себя чувствовать вселенной судорогой. Ну вот, друзья, ваши вопросы. А пятый тип музыки? Пятый тип, да. Как практиковать, как развивать в себе психостеничность? Это уж совсем самое банальное. Это то, что все на свете родители говорят всем на свете детям. И самое трудное. Как? Да. Говорить правду, которую якобы, как сказал Булгаков, говорит легко и приятно, на самом деле ничего подобного. Причем правду, естественно, не такое, что, знаете, вот сейчас уже четверть десятого, а такую правду, которую трудно сказать. И что здесь именно развивает, что действительно является небанальной вещью, это научиться говорить эту правду не так, как чеховский персонаж, а говорить правду, но терапевтично. Не обижая. Не обижая. И не просто технически научиться не обижать, а научиться, исходя из четвертой позиции, понимая, почему он сейчас говорит мне про, почему он врет. Что, запугал я тебя? Содержать на то же самое, что возраст неправда, но гораздо более терапевтично. Если что, я говорю, психопат, пришлось стать на руководителем. Как из этой психопата следует, что только перед той комфортно, но и руководителем. Остальные нужны спряжения сверху. Если, допустим, человек психопат, то у нас руководящий позиция. Беда. В чем ваш вопрос? Как, что в себе развить, чтобы быть хорошим поэтом? Ответственность. Ответственность. И знаете, по каким вот таким немедленно замечаемым бытовым проявлениям, у эпилептоида даже у правильного, а уж тем более у неправильного, очень велик соблазн сказать, я уже три раза повторил. Вот это значит, он снимает с себя ответственность, он перекладывает на сотрудников. У любого человека, который оказался в позиции эпилептоида, соответствует он ей или нет, но даже у соответствующего эпилептоида есть большой соблазн. Простите, ради бога, не хочу никакой политики касаться, но недели 3-4 назад слушал, ехал в машине, как Путин говорил по поводу воровства на космодроме Байконур, Плесецкий. Я же говорил ему, работайте прозрачно. Вот настоящий эпилептоид так не может сказать, не должен сказать. Настоящий эпилептоид должен взять на себя ответственность. Он должен понять, что раз я говорил, они не послушались, значит, я неправильно сказал, значит, я не к тем обращался, значит, мне надо как-то иначе это все организовать и устроить. Все-таки эпилептоид самый гуманный. Ну, тут вопрос вкуса. Друзья, простите. Что никого не может? Ну, никого не обвиняет, берет на себя ответственность. Это вы говорите не про эпилептоида, а про хорошего эпилептоида, про очень про здоровые эпилептоиды, психически здорового. Но мы их немного видим, да. А можно вот так же по пунктам, как себе тренировать, избавляться от негативных проявлений? Замечательный вопрос. Конечно, да. Но тут уже нету психотипической специфики, простите, такую громоздкую фразу. От негативных проявлений надо избавляться независимо от своего психотипа, независимо от их форм. Учитывая, вот, понимая, что в тебе ярко выражено, зачем? Негативное проявление, какая-то форма. Смотрите, для меня в вашем вопросе есть два разных. Один – это вот про что. Если я замечаю, что я действительно обижаюсь и замыкаюсь, тогда мне надо понять при себя две вещи. Одна, что я недостаточно нагружаю, недостаточно эксплуатирую свой шизоидный потенциал. А другая, что я вообще даю волю, плохое выражение, но тем не менее, даю волю своим негативным проявлениям. И это надо блокировать независимо от их причины, от внешней формы, от характера психотипа. Это уже связано с другим нашим материалом, с первой... Получается, если ты не нагружаешь хорошо свой этот психотип, он выходит в какое-то такое негативное... Негативную форму, совершенно верно, да. Получается, чтобы максимально хорошо выйти из этого состояния, значит, надо прийти. Да, да. Знаете, такой был поэт Евгений Баратынский, он когда-то сказал, талант – это миссия... Девушки, простите, мне это немножко трудно. Талант – это миссия, которую должен исполнить. И это буквально, извините за такой натурализм, иллюстрации буквально как грудное молоко. Если его много, оно не отходит, развивается мастопатия. Я услышал здесь какой-то ропот, почему надо избавляться от своих негативных проявлений. Правильно я услышал? Почему надо блокировать свои негативные проявления? Независимо Помимо сегодняшнего разговора, понимаете, с чего они происходят, что надо с этим делать квалифицированно, но кроме этого, почему надо всегда стараться блокировать любые свои негативные проявления, любую критику, любую назидательность, иронию, поразить навозетые к небу глаза, хоть с ребенком, хоть с родителем, хоть с ровесником. Из-за вот этого механизма человек любит или не любит себя точно за те же проявления, за которые он любит или не любит окружающих. Если кто-то из окружающих меня, ну, условно у меня, любого меня, отчитает самым основательным образом, убедительно, заслуженно, я его в этот момент любить не буду за его правду. Я буду чувствовать, что он плохой. Да, я опоздал, да, я соврал. Но ты же войди в мое положение, ты же пойми, как у меня сложилось. Поэтому, если я хочу кого-то отчитать, очень по делу, очень аргументированно, моментально срабатывает вот это. Я чувствую себя плохим, буквально так, чувствую себя плохим. Помимо того, что, помимо вот этих тонкостей, это просто восстанавливает против меня людей. Но вот этот механизм сильно важен. Басня «Стрекоза и муравей», все ее помнят, знают, да? Стрекоза все лето красное плясала, там бездельничала, муравей трудолюбиво копил запасы. Наступила осень, и она, промокшая, продрогшая, стучится в его теплую каморку под корни. А он говорит: «А где ж ты летом была?» «Ну, до того ли мне дело, до того ли было дело, там плясала, задекалась». Он говорит: «А ты все пел это дело, так пойди же попляши». И захлопывает дверь. Я сейчас переврал цитату. Кто? Никто не умирает, но давайте продолжим мысленно жизнь. Вот басня на этом заканчивается. А жизнь продолжается. Он захлопнул дверь и повернулся к своему застолью, к своей компании, к своей тусовке. Можно ли себе представить, чтобы он его так отчитав, повернулся к ним светлый, добродушный? Этого точно не будет. У него будут поджаты губы, нахмуренные брови, от него будут сыпаться искры. Это будут клинические признаки недовольства собой. А вот в первом эпизоде мальчик, который сказал, что мама говорила там чего-то, разве он выглядит как сам себя ругающий? Повторю для всего зала. Вот и в первом эпизоде про ворону, когда мальчик высмеял учительницу. Разве он выглядит недовольным собой? Вот он сейчас только что кого-то высмеял, но действие этого механизма совсем не видно. Очень резонный комментарий. Смотрите, друзья, это проявляется не от минуты к минуте, не от эпизода к эпизоду. Это проявляется гораздо более стратегически. Чем чаще человек это делает, чем чаще человек не идет кому-то навстречу, тем хуже он себя чувствует. И кроме того, настоящее положение этого движка, простите, что я к этому слову прицепился, настоящее качество вот этого тонуса и его пониженности является поведение человека, как вы думаете, в каких ситуациях? В стрессах, в конфликтах. Пока он сейчас кум-королю в школе на задней парте, все хорошо. Но опоздая он, потеряя какую-нибудь вещь, поссорится он с кем-нибудь, вот тут сразу будет видна разница в его реакции и в реакции девочки. Как мы, собственно, с вами это себе представили? Можно чуть вот уже не назад, а вперед, получается, вернуться. Там, где про флипчарт, про самоутверждение, самоутверждение. Кстати, спросите, а как вот с этой схемой вяжется такой термин, как зона комфорта? Как с этой схемой, как с этим материалом вяжется выражение «зона комфорта»? Смотрите, что такое зона комфорта в, как мне кажется, правильном использовании этой фигуры речи? Это когда человек адаптировался к каким-то обстоятельствам за какое-то время, за какие-то, с помощью каких-то усилий адаптировался, и все, вот в них ему уже хорошо, накатанная дорога, хорошо устроенное штатное место, все коммуникации, взаимодействие, все хорошо. И про эту зону, и почему-то это выражение «зона комфорта» употребляется в основном в отрицательной коннотации, как что-то неправильное, откуда надо выходить. Почему? Мне кажется, это правильная коннотация, правильная негативная коннотация. Почему надо выходить? Потому что главное отличие любой живой материи от неживой, костной, в том, что живое не терпит статики. Что не развивается, то неизбежно деградирует. Поэтому в зоне риска находятся такие профессии, как действительно вахтеры, водители. У них очень монотонная работа. Их там 20-летний стаж – это 20 раз повторен один и тот же год. Поэтому они неизбежно закисают и начинают пить. Причем здесь вот это, при том, что риск оказаться в зоне комфорта гораздо выше здесь, чем здесь. Потому что этот человек в этом состоянии, движим какой-то внутренней потребностью. Ее развитие бесконечно. Врач, который является настоящим врачом, он все время неизбежно сталкивается, он никогда не окажется в зоне комфорта, даже если очень захочет. Он все время сталкивается с новыми пациентами, людьми, комбинациями, диагнозами. Вот. Ответил? Да. Никогда не делать по выгоде, да? Нет, это немножко про другое. Угу. Я хотела вернуться к теме семинара «Своей ли жизнью я живу». А на какие важные пункты нужно обратить внимание, не знаю, осознать, чтобы ответить на этот вопрос? Mm-hmm. «Своей жизнью я живу». Mm-hmm. На какие главные проявления являются показателем, да, «Своей ли жизнью я живу»? Чудесный вопрос, простите, что я им сам не задался, идя на сегодняшний семинар, поэтому буду сейчас не в порядке важности перечислять их, а в порядке мозгового штурма. И это, прежде всего, это вот что. При всей внутренней естественности, при всей самодостаточности, мы все живые люди, разумеется, и поэтому слабые, и поэтому нельзя себе представить человека, даже теоретически, который никогда бы хоть чуть-чуть искусственно не улыбнулся, хоть чуть-чуть не своей интонацией что-то бы сказал. И вот показателем, живу ли я своей жизнью, является пропорция, какую долю в моих проявлениях занимают вот эти натужности. А еще важнее – это как часто я на это обращаю внимание, как сильно у меня развита привычка на это оглядываться. Это одно. Другое – то, что только что прозвучало, как бы косвенно, но, на мой взгляд, максимально показательным, простите, тавтологии, является поведение человека в конфликтах, в стрессах. Человек, который живет немножко не своей жизнью, например, врач, и который вполне квалифицирован как врач, у него уже стаж, опыт, но он с гораздо большим удовольствием выключит на ночь телефон, а хороший врач не выключит. Вот представим себе этих двух персонажей. Вот один выключает, другой не выключает. Этот не фанатик какой-нибудь, не бессребник, он нормально живой человек, у него семья, у него иногда голова болит. Но он внутренне не может себе позволить. Он боится, что кто-то ему позвонит с приступом, он этот звонок пропустит. И вот какой-то конфликт, какой-то стресс. У них что-то плохое произошло с больным, кто-то из них потерял бумажник. Они совершенно по-разному будут проявляться в этих одинаковых внешних ситуациях. Они будут по-разному, ладно, проявляться, а чувствуют себя по-разному. Вот. Это третье, не по важности, повторяю, по стихийному перечню, это показатель моей готовности заниматься партнером. В большей степени, чем ждать, что партнер займется мной. Не очень понятно сказал. Понятно. Вот. Партнер не только по работе, но и в личной жизни. Мой любой визави. Сосед в метро, муж, жена, кто угодно. Собственно, для меня это, видимо, показатель даже не сегодняшней темы «Своей жизнью я живу», это показатель более широко качества жизни, которой я живу. Одно с другим очень сильно связано. То есть, когда я живу своей жизнью, я сам хочу давать? Мне это естественнее, у меня для этого больше ресурсов. Да. Если не своей, я живу все время в таком напряжении, не понимаю этого, что я стащу, мне очень трудно подняться на дополнительную усилие над собой. Собственно говоря, ваш вопрос меня правильно вернул сюда, мы не проговорили. Речь же шла о социальной позитивности, как о факторе, который сильно определяет степень моего самопринятия. Причем здесь это деление, причем тут социальная позитивность. При том, что чем больше человек находится по эту сторону водораздела, тем он социально позитивнее, он эффективнее функционирует. Он лучший врач, он лучший партнер, он лучший менеджер и так далее. Даже если это по его профессии впрямую не выражено. Ну, там ученый, какая у него социальная позитивность. Но ученый здесь будет с меньшим КПД эксплуатировать затраченные на него социальные ресурсы, например. А здесь с большим КПД. Там он чувствует хозяином себя, положение, жизни, да? Кто-то он чувствует, как будто он в гостях. Ну, так тоже можно сказать. Ну, я пошел. Спасибо, друзья.